Итак, мы начинаем наше занятие. Половина седьмого, но так как еще достаточно количество слушателей нет, то мы с вами пока отложим на перекличку. А вы мне напомните, пожалуйста, что я ее не проводила, ладно? Поэтому мы сейчас с вами совершим экскурс в прошлое занятие, вспомним, что мы там изучали. За это время, надеюсь, подойдут опаздывающие, мы отметимся и пойдем дальше, соответственно. Итак, вспомните, пожалуйста, на прошлом занятии мы начали новую тему, которая называется «Первичные документы». Там было заявлено в плане три вопроса, из которых мы с вами полностью разобрали два. А третий только начали разбирать, и нас прервало окончание занятия. Поэтому вспомните, пожалуйста, я говорила вам, для того, чтобы документ имел юридическую силу, он должен быть заполнен в специальных формах, которые регламентированы Госкомстатом Российской Федерации. Поэтому если такие формы созданы Госкомстатом и утверждены, то мы не имеем права пользоваться своими. Формируя их на своем предприятии, должны взять унифицированные. И программа 1С имеет специальный блок документы, которые, соответственно, тоже построены на унифицированных формах. Однако при этом я рассказывала вам, что бывают формы неунифицированные, нестандартизированные. И в такой ситуации мы имеем право создавать свои. Однако унифицированная форма ли или неунифицированная ли, в любом случае, любой документ должен иметь 7 реквизитов, регламентированных законом о бухгалтерском учете. Я их не перечисляю, они все у вас приведены на второй странице, мы о них говорили. После этого я сообщила вам, что документы составляются первичные либо во время совершения операции, либо непосредственно после окончания данной операции. И мы с вами начали разбор второго вопроса, который называется «Банковские документы». И поняли, что между предприятиями, учреждениями, организациями расчеты производятся безналично. Однако наличные расчеты возможны, но их размер жестко ограничен в сумме 100 тысяч рублей по одному договору. И эти взаимоотношения распространяются на договоры между юрлицами, между собой, предпринимателями, между собой, в рамках предпринимательской деятельности, а также между юрлицами и предпринимателями. То есть ограничения не действуют в лично-бытовой жизни, когда или одна из сторон является физическим лицом. Штрафы я вам все привела по этому поводу. Значит, мы с вами решили, что нам нужно открыть себе обязательно расчетный счет, чтобы проводить свои безналичные взаимоотношения с нашими контрагентами. Я привела вам те документы, которые нужно привести по инструкции Центрального банка в банк, дабы банки открыли вам расчетный счет, предварительно заключив с вами договор на банковское обслуживание. И мы с вами после этого узнали, что существует календарная очередность платежей. Она начинает работать тогда, когда у вашего предприятия недостаточно средств, чтобы удовлетворить все ваши требования, которые вы принесли в банк в этот день. После этого я поведала вам о том, что когда вам нужно будет перечислить какие-то средства, контрагентам ли, бюджету ли, таможенникам ли и так далее, то ваше предприятие формирует и печатает так называемый документ «Платежное поручение». Вот это платежное поручение мы с вами уже разглядывали и поняли, что формочка, шаблончик, образец единый для любых платежей. Но можно сказать, что заполнение разное, и мы разбили, по идее, заполнение на две разные части. Первое – это когда мы печатаем платежное поручение, отправляя какие-то деньги контрагенту, партнеру по хозяйственным операциям, сделкам за товары, материалы, работы, услуги, основные средства, аренду и так далее. Вот когда у нас хозяйственные взаимоотношения, хозяйственные сделки, тогда мы некоторые поля вообще не заполняем. Если вы помните, это верхнее поле «Статус», мы с вами говорили, видели его, и вся гряда полей между полем получатель и полем, в данном случае, назначение платежа. Вот там вот не кодируется, ничего не заполняется. Я еще раз обращаю ваше внимание, ни прочерки, ни нолики, там ничего не ставится, там остаются пустоты. Но когда вы заполняете платежное поручение, отправляя налоги, взносы, платежи всевозможные государственным органам, бюджету, внебюджетным фондам и так далее, то вы обязательно кодируете все поля. Вы ни одно поле не пропускаете. Если туда нечего выставить, как в нашем случае мы видели, то ставится обязательно нолик. Поэтому в первом случае остаются поля пустыми, во втором случае, если оно пустое, значит там будет стоять ноль. После этого мы с вами стали рассматривать документ, называемый банковской выпиской, и узнали, что банковская выписка является банковским, естественно, документом, она так и называется, соответственно, а раз банковский документ, а у нас с банком все зеркально, соответственно, то мы эту выписку переворачиваем наоборот и читаем ее наоборот. Если увидели, что для банка счет пассивный, для нас это активный. Денежные средства наши, которые они нам должны. Если увидели слово «дебет», то вы переводите это для вас как «кредит», то есть уменьшение. Если увидели слово «кредит», вы говорите, что это «дебет», то есть зачисление. После этого мы с вами краешком буквально приоткрыли вопрос кассовые документы и узнали права и обязанности кассиров. Они у вас все записаны, вы можете прочитать, собственно говоря, да, хотя я вам поведала коротенько об этом. И мы с вами узнали, как заполняется приходный кассовый ордер, когда вы получаете деньги от ваших контрагентов, например, да, когда вы получаете деньги в вашу кассу наличные приходными кассовыми ордерами. Тогда я напомню вам, мы с вами разделяем две эти части – сам приход на квитанцию, квитанцию отдаем носителю денег, а по самому приходному приходуем выручку в нашу кассу. Вот на этом мы с вами в прошлый раз и остановились. Да? Вы все вспомнили, а я отмечаю вас соответственно. Так, я вас отмечаю, но у меня, к сожалению, пропал журнал. Так, сейчас мы с вами отметимся. Так, Амеличева, Воронин, Гусарова, ура, очень вовремя, Гынгазов Антон Николаевич, Гынгазов Лев Николаевич, Ефимова, Загорулькина, Катунина, Ковалева, Коваль, ага. Кузьмичев, Леонтьева, Лыгина, Мелкумян, Остапенко, Остапенко, нет, Потапова, Рыжов, нет, здесь. Так, Самохина, Ситникова, Ситникова, нет, Соловьева, Тихонова, нет, Толпекин, Трошкина, Тюрина, Утюшева, Филюшкина, Халецкая. Хорошо. Так, у нас с вами домашней работы письменной не было. Я попросила вас дома прочитать определенные странички, а именно это с 24 по 25, либо к сегодняшнему дню, либо по мере вашей необходимости, потому что там написано, как производятся наличные расчеты с применением контрольно-кассовой техники или бланком строгой отчетности. Здесь дается информация нормативная, то есть даны нормативные документы, которые оговаривают, где можно посмотреть все этот порядок, эти расчеты. Потому что я уже говорила, что в нашем центре выводится это в специальный небольшой, малюсенький курс, очень информативный, по кассовым операциям. Поэтому, если у кого-то есть такие интересы, то, пожалуйста, можно списаться на этот курс. Ну, а мы с вами идем дальше. И, следуя логике нашей бухгалтерской этой брошюрки, мы открываем 26-ю страничку и продолжаем разглядывать документы. Итак, продолжаем с вами рассматривать документы и смотреть, как они заполняются. Время от времени нашему предприятию приходится брать наличные деньги в банке, превращая их из безналичных в наличные. Вполне вероятно, что ваше предприятие еще не перешло на оплату зарплаты на карточные счета ваших сотрудников. Тогда вам нужно будет брать деньги наличные в кассу, дабы выдавать их из этой кассы на заработную плату. Вполне вероятно, что вы берете деньги на приобретение горюче материалов, что вы деньги в подотчет на другие хозяйственные нужды. Короче говоря, каждый раз, когда вам нужно будет превратить свои безналичные в наличные, то нам нужно будет обязательно заполнить специальный документ, который называется «Чек из чековой книжечки», 26-я страничка. Вы начинаете работать в банке с вашим банком, и банковский работник, операционист, обратившись к вам, скажет, вам нужно купить чековую книжечку, и вы приобретаете в банке так называемую чековую книжечку. Чековая книжечка имеет отрывные чеки. Их может быть от 25 до 50, то есть бывает 20, бывает 50 листные чековые книжечки, в зависимости от того, насколько часто вы будете совершать эти операции. Потом можно это купить в конце концов. Так вот, посмотрите, пожалуйста, эта чековая книжечка, она сброшурована по левому краю, и на брошюрованном крае у нас будут отрывные чеки. Обратите внимание, пожалуйста, на текст, выделенный жирным на вашей 26-й страничке вашей бухгалтерской брошюрки. При выписке чека используется одна ручка в прямом и в переносном смысле слова. То есть заполняем одним почерком, то есть одним лицом. Тремя цветами можно только – синим, черным и фиолетовым. Причем, обращаю ваше внимание, что некоторые банки регламентируют цвет пасты или чернил. Поэтому, чтобы потом не искнем еще раз, вы поинтересуетесь, у них нет ли таких ограничений на цвет этих чернил. Чеки категорически не исправляются. Править чеки нельзя. Нужно их заново будет переделывать. Вообще банковские работники, операционисты, очень трепетно относятся к заполнению этих чеков, потому что вы понимаете суть этого чека. Когда лицо, подающее операционисту этот чек, желает получить деньги, то в данном случае понятно, что банковские работники могут выдать непонятно кому и непонятно сколько. Поэтому, естественно, банковские работники держат ваши деньги у себя, и они отвечают за ваши деньги. И поэтому они очень трепетно к этому делу относятся. Я предлагаю открыть вам страничку 28, но при этом не пугаться огромному размеру нашего чека. Я его, конечно, увеличила в масштабе, чтобы в данном случае здесь не мельчить, а то и так очень мелко будет ненаглядно. Но как можно представить этот чек? Чековая книжечка, она узенькая. Представьте, пожалуйста, что вы этот вот листочек, который перед вами в альбомном виде, вы сложили где-то пополам вот так вот, да? Или, грубо говоря, взяли за нижний край вот этого листочка и по высоте подняли, сжали, то есть масштабировали по высоте. И поэтому у вас получилась вот такая вот узенькая чековая книжечка. Представьте, пожалуйста, я вам сказала, что все чеки, они заброшированы вот здесь вот по левому краю. Пробиты. И на этом крае, брошюрованном, остаются корешочки чека. А сам чек по линии отреза отрезается, и только с ним кассир едет в банк, дабы поменять этот чек на наличные денежные средства, которые здесь, соответственно, заявлены. Давайте посмотрим заполнение одного этого чека. Вот перед нами один чек. Взгляд наверх, верхний реквизит. Обратите, пожалуйста, внимание, то, что я печатала прямым шрифтом, это забито уже в чеке типографским. А то, что я давала курсивом, это нужно писать руками. Я еще раз говорю, чеки заполняются исключительно рукописным образом. Итак, чекодатель, наше ООО «Орион», если вы помните. Если вы уйдете взглядом вправо, то вы увидите 20-значный расчетный счет. Если вы помните с прошлого занятия, у нас на конце 8976. Спуститесь, пожалуйста, ниже, и вы увидите, что мы собрались взять по этому чеку сумму 63 тысячи рублей. Итак, по этому чеку мы собираемся брать 63 тысячи рублей заявленных денег здесь. Спускаемся ниже. Наш банк находится в городе Москва, а чек датирован 10 ноября данного года. Опять еще раз ниже. После этого вы находите название банка, взятый у меня в прямоугольничек. Это я имитировала штамп, поэтому банковские работники, они каждый листочек, они штампуют вот этим своим штампиком «Особенбанк». Дальше, если вы спуститесь еще ниже, то вы там увидите, там, где слово «заплатите», такой стилизованный, как прямоугольник. Его здесь видно ненаглядно, что он прямоугольник, но когда вы увидите чек живой, то вы увидите, что этот прямоугольничек, он тонирован. И вот этот тонированный прямоугольничек нужно аккуратненько очень заполнить. А именно, заплатите. Вы видите, у вас написана фамилия Малахова Наталья Николаевна. Я напомню вам, что это наш кассир на фирме ЗАО «Орион». Поэтому мы предлагаем банку заплатить нашему кассиру, который осуществляет наличные взаимоотношения здесь с банком. Я обращаю ваше внимание, что если вы не уместите на первой строчке фамилию, имя, отчество, то вы должны перенести на вторую. Причем делаете вы это, игнорируя правила переноса, характерные для правил русского языка, где вас остановил край правой, там и переносите, соответственно. Конечно, желательно, чтобы вот совпало, да? Но при этом перенесли, и то, что у вас не уместилось, вы переносите на следующую строчку. И обратите внимание, пожалуйста, вот все вот эти банковские документы, они обязательно прочеркиваются по строке от до. Если хотите, можете в наших брошюрках тоже прочеркнуть. Причем вы узнаете, пожалуйста, в банке. Некоторые банки требуют одну черточку, а некоторые банки две черточки. Узнаете у них, что потом на коленке это не прочеркивать, соответственно. Дальше. Все пустые строчки до слов 63 тысячи рублей нужно обязательно прочеркнуть по строчке. Дальше вы находите сумму прописью, ту, которую видели цифрами. Я обращаю ваше внимание, что сумма прописью записывается с прописной, заглавной буквы. И после слова «рублей» прочеркивается, если осталось место. Почему с заглавной прописной буквы? Представьте, пожалуйста, у вас бухгалтер наивный, а кассир ушлый. Бухгалтер забыл прочеркнуть эти строчки перед суммой и написал с маленькой буквы. А кассир, подделав почерк бухгалтер, написал 3 миллиона 63 тысячи рублей и получил эти деньги себе в карман, соответственно. Да? Поэтому в данном случае здесь очень аккуратно нужно все это заполнять. Дальше. Спуститесь, пожалуйста, ниже, вы опять увидите пустые строчки. Они все прочеркиваются до нижнего подвала с подписями. А в нижнем подвале с подписями, понятно, указывается на поле первой подписи тот, кто заявлен на поле первой подписи в карточке банковской. Мы в прошлый раз смотрели это. А на поле второй подписи тот, кто заявлен на поле второй подписи. Причем, обратите, пожалуйста, внимание, если в банковской карточке у вас на поле первой подписи заявлены директор Иванов, замдиректора Петров, то у них равное право первой подписи. Они не могут расписаться Иванов на первой, Петров на второй. Потому что вторая подпись – это за бухгалтерским работником. Это либо главный бухгалтер, соответственно, либо замглавного бухгалтера, то есть те лица, которые в карточке указаны в этой позиции. Дальше. Если вы взглядом уйдете влево от слова «заплатите», то вы найдете поле для места печати чекодателя. Там нужно очень аккуратно поставить оттиск вашей печати, потому что вы же помните, когда вы придете в банк, то банковский работник будет сверять с карточкой оттиск печати и подписи первых лиц на предприятии. Теперь посмотрите, пожалуйста, когда мы заполнили сам чек, то мы идентично заполняем корешочек чека. сам чек мы больше не увидим, он в банке останется, а информация останется на корешочке чека, который остается на левом заброшированном крае, теперь у нас на предприятии. Если лицевая сторона понятна, то мы переворачиваем на оборотную сторону. На оборотной стороне вы находите такую табличку небольшую. Там цели расхода. То есть на лицевой стороне мы указали, что наше предприятие желает взять в банке 63 тысячи рублей. А на какие такие цели, спрашивает банк. И мы отвечаем в этой табличке. 62 тысячи 504 рубля 50 копеек – это мы собираемся выплачивать заработную плату за прошлый месяц. Ведь чек датирован 10 ноября. Допустим, у нас день выдачи заработной 10 число. И поэтому за октябрь мы здесь берем на заработную плату эту сумму. И остальную сумму вы видите на других целях. Откуда брать это число 62 504 рубля 50 копеек? И нужна ли здесь такая точность? Может быть, можно хотя бы округлить хоть как-то? Нет, никак. Вот деньги взят на заработную плату носят целевой характер. И взяв деньги на заработную плату, нужно выдать исключительно на заработную плату. Откуда же берется вот эта сумма? Если вы никогда не рассчитывали заработную плату, то вы наверняка ее когда-нибудь получали. А значит, расписывались в ведомости. Вспомните, пожалуйста, что в вашей ведомости на заработную плату? Фамилия, имя, отчество, табельный номер, сумма к выдаче, то есть чистая после удержаний, и последняя пустая графа с подписями. Так вы расписываете за чистую сумму. И вот если вы по этой ведомости посчитаете всю эту колоночку, то вы узнаете, сколько в чистую нужно выдать всем вашим сотрудникам в этом месяце. То есть это сумма на руки, сумма к выдаче. И вот ровно-ровно, копейка в копейку, сумма из ведомости перекочевывает вот в эту первую клеточку. Потому что, еще раз говорю, деньги, взятые на заработную плату, носят целевой характер. Взяв деньги на заработную плату, нужно выдать только на заработную плату. Ежели кто-то из ваших сотрудников заболел, в командировку уехал и вообще богат и забыл получить свои деньги, то в данном случае их нужно 3 дня подержать у себя, которые полагаются, а дальше задепонировать, то есть отвести назад в банк. Есть специальное положение Центрального банка, я немножечко позже буду давать его номер и дату, вы это увидите в нашей брошюрке, так называемое 14П положение Центрального банка, которое об этом как раз и говорит. Они говорят о том, что они проверяют это. Дело все в том, что банк один раз в 2 года обязан проверить каждого своего клиента. Что он проверяет? Кассовую дисциплину. Поэтому они либо приезжают на ваше предприятие, что редко, либо заставляют привести к ним туда ваши кассовые документы и проверяют в том числе нецелевое использование средств. Взяли на зарплату, а выдали куда? Единственное, что, чем хочу вас порадовать, что забыли прописать штрафные по этому поводу. То есть нарушение есть, а штрафа нет. Более того, банк – это не та организация, который вообще имеет вашу организацию право штрафовать. Но эти ребята имеют право по результатам проверки отправить копию акта проверки в вашу налоговую инспекцию. Те придут и найдут, за что штрафовать. Поэтому лучше не дразнить никого, собственно говоря, делать все корректно и правильно. Тогда мы говорим себе, черт возьми, что ж мы так и будем в банке брать 50 копеек, там, не знаю, на конце 450 копеек. Нельзя ли округлить? А можно. Мы же с вами на лицевой стороне округлили до суммы 63 тысячи. Поэтому, если вы хотите округлить до ближайшего числа какого-то или взять дополнительные деньги на хозяйственные нужды, как мы говорим, то вы можете вот эту невязку, эту разницу, которая возникает при округлении, ту, которая у вас в первой строчке стоит, вы кидаете на другие цели, которые жестко не регламентированы Центральным банком. Так, вот это понятно? Это понятно. При сложении у вас будет 63 тысячи рублей, это тоже ясно. Дальше. Под целями расхода расписываются на поле первой подписи директор, на поле второй подписи главбух или те, кто указаны в полях в карточке. Если вы опять спускаетесь ниже, все неуклонно, то вы обнаружите подпись кассира. Но кассир пока здесь не расписывается. Кассир расписывается тогда, когда он будет получать деньги в банке, соответственно. Однако, что вас не смущало, вообще по-хорошему он должен расписаться в окошечке кассы, когда ему выдадут из кассы банка деньги. Но, как правило, в банке требуют расписаться уже в операционном зале. Поэтому в данном случае, ну, посмотрите, как ваши взаимоотношения будут складываться с вашими банками. В общем, это не критично. Дальше. Если вы опять неуклонно спускаетесь в нижний подвал этого оборотного листа страницы 29 в нашем случае, то вы находите отметки, удостоверяющие личность получателя. Здесь указываются реквизиты паспорта кассира Малаховой в нашем случае, то есть того лица, которое заявлено на лицевой стороне, на лицевой стороне этого чека в строке «Заплатите». Вот в данном случае, кому заплатите, тот и указывает, тот паспорт и указывается соответственно. Так, ну, если это понятно, по заполнению, то мы возвращаемся в лицевую сторону. Лицевая сторона чека. Допустим, я бухгалтер фирмы ЗАО «Орион», фамилия моя Снежина, мы с вами видели, в карточке это было видно. Я заполнила чек из чековой книжки и собираюсь этот чек отдать в добрые руки кассира Малаховой, потому что у меня кассир ездит в банк, допустим, да, не бухгалтер. И я собираюсь отдать ей в руки этот чек и должна убедиться, что они добрые. Мы с вами говорили уже, что все бухгалтеры страшно наивны в личной жизни, хорошо бы. Но абсолютно в данном случае трепетные в этом плане на работе, поэтому они бдят за всем. И прежде чем бухгалтер Снежина, допустим, отрежет этот чек, отделив от чековой книжечки, она, обратив кассира Малахова, скажет: «Ты бы, Наталья Николаевна, расписалась бы мне в корешочке чека». И Наталья Николаевна в корешочке чека, спускайте, пожалуйста, в подвал корешочка, там еще есть запись, чек получил. Она там ставит дату и подпись свою. И только после этого бухгалтер отрезает чек и отдает ей в руки. Теперь она уже может не волноваться за судьбу этого чека, вернее, за свою судьбу, так скажем. Потому что кассир у нее расписалась, что она чек получила. Если кассир Малахов скажет: «Да я в глаза его не видела», то, естественно, бухгалтер тнет вот сюда вот и скажет: «Ты расписалась и дату поставила». Поэтому очень аккуратно с этим, соответственно, мы делаем. Дальше. Отдали мы чек кассиру Малаховой. Кассир Малахова отправилась в банк. А в банке она попадает в операционный отдел к операционисту. И операционист, работник банка, осуществляет проверку данного чека. А именно, что проверяет банковский работник? Первое. Хватает ли суммы на расчетном счете, заявленном в этом чеке? Хватает. Дальше. Нет ли исправлений? Все ли одним цветом, одним почерком, все замечательно. Кстати говоря, той ручкой, которая заполняет чек, нужно поехать в банк. Вдруг что не прочеркнули или еще либо. Другие оттенки не примут. Дальше. И смотрит, соответственно, по карточке идентичность подписи первых лиц и печати данного предприятия. Если все замечательно, тогда операционист делает следующее. Он вырезает из правого верхнего угла, там еще номер Е285520. Вот этот вот прямоугольничек, он называется на сленге банковских работников «собачка». Вообще-то это контрольная марка. И вот тут, обратите внимание, пожалуйста, этот документ имеет три отрезные части, и там три идентичных номера. На корешочке сверху Е2 номер 825520. Нашли. Дальше спускаемся в сам чек, там, где сумма стояла цифрами. Там тот же самый номер, вторая часть этого чека. И поднимаем взглядом вверх, в правый верхний угол, там контрольная марка. Корешочек остался на чековой книжке у бухгалтера в сейфе. Дальше. Сам чек находится в руках операциониста банковского. Он вырезает оттуда контрольную марочку, дает Малаховой, говорит: «Идите, получайте свои денежки». Кассир Малахова берет эту контрольную марочку или собачку, свой паспорт, и отправляется в кассовый зал. К окошечко подает в окошечко, и ее кассир спрашивает банковский уже, какую сумму желаете получить. Она 63 тысячи рублей. А в это время из операционного зала в кассовый поднесли сам чек. А так как на контрольной марочке номер идентичный чеку, и на обороте указанные реквизиты того паспорта, который подан этой Малаховой, то ясно, что податель этой контрольной марочки – это то лицо, которое можно без сомнения выдавать деньги из кассы банка. Логика понятна здесь? Понятно. Значит, нашему кассиру Малаховой выделили 63 тысячи, и она, как мы с вами договорились, на такси, где там пешком через огороды, в авоське и так далее, несет эти деньги на родное предприятие. Нет, ее ждет водитель, соответственно, штатный наш, который как драгоценную вазу перевозит ее, соответственно, на родное предприятие. А теперь, посмотрите, что у нас произошло. У нас деньги списаны с расчетного счета. Мы их взяли с расчетного счета. Для нас это кредит. Для чего взяли? Выдавать на зарплату. Но мы же не будем из коридора выдавать. Поэтому нужно вначале куда-то положить. Куда кладем? В кассу. А раз кладем в кассу, нужно оформить соответствующий документ. Он называется приход по кассе. Приходный кассовый ордер. А мы с вами идем на 21-ю страницу для закрытия этого сюжета. 21-я страница. Посмотрите, пожалуйста, я думаю, вам все будет понятно. На 21-й страничке вы находите приходный кассовый ордер, которыми эти 63 тысячи рублей у нас с вами оприходованы. И вот обратите, пожалуйста, внимание, что... Так, две секундочки. Итак, обратите, пожалуйста, внимание, что у нас не только приходный заполняется, но и дубляжная квитанция к нему. Вспомните, когда мы на прошлом занятии от фирмы «Заутетта» через Бойко получали деньги, то мы этому Бойко отдали квитанцию в знак того, что он деньги нам привез. И он поехал отчитывать на родное предприятие. А здесь что получается? Берем наши безналичные, превращая в наши наличные. Нужно ли отрезать квитанцию и куда-то вот делить эти два документа? Нужно? Или можно так оставить все? Нужно. Почему? Операция кассово-банковская. А раз кассово-банковская, то мы обязательно по линии отреза отделим квитанцию от приходного кассового ордера. Куда мы с этими документами? На квитанции у вас есть пустое поле справа. Туда можно записать, если хотите, подшить к банковской выписке. Кто это не делал, запишите себе, пожалуйста. А кто делал, сам знает прекрасно. Подшить к банковской выписке. А теперь мы с вами находимся взглядом на самом приходном кассовом ордере. Либо внизу под подписью кассира, либо сверху здесь пустые поля. Можно написать себе «подшить к отчету кассира». Подшить к отчету кассира. Я про отчет кассира, напомню, еще ничего не рассказывала. Свожу вас туда потихонечку, по логике, по сюжету. Подшить к отчету кассира. Таким образом получается, вспомните, пожалуйста, что мы вот сегодня провели эту операцию. Я сегодня в банк съездила, взяла по чеку эти деньги. Деньги уже у меня, чек у них, документа пока еще нету, который фиксирует эту операцию, потому что банковская выписка будет дана мне не раньше, чем на следующий банковский день. Поэтому, когда я в следующий раз приеду в банк, я могу приехать на завтра, а могу и через месяц, это не имеет значения, но мне должны подготовить банку суп за каждый день, когда было движение по счету. Я приеду в банк и получу эту выписку, и вы понимаете, что под выписку нужно обязательно подшить оправдательный документ. Помните, я в прошлый раз рассказывала, что под выписку подшивается столько документов, сколько сумм стоит в выписке. А мне банковские работники дают выписку, они же не будут к ней чек подшивать, это же у них остается. Значит, эта выписка пустой будет, а это непорядок. Поэтому я беру вот эту вот узенькую полосочку, квитанцию к приходному кассовому ордеру, и подшиваю ее под эту выписку, оправдывая сумму в этой выписке. Логика понятна? Ну, а вторая часть, я еще не рассказывала, что такое отчет кассира, это я обязательно вам расскажу. А мы с вами продолжаем. Посмотрите, пожалуйста, и запомните, на буквально две минутки запомните, номер приходного и дату приходного. 5-й приходный от 10 ноября. И вернитесь, пожалуйста, в начале на страницу 28 взглядом, 28 страница. Вспомните, у нас от чека остался только корешочек болтаться. Чека самого нет, уже в банке. Переверните, пожалуйста, наоборот, там некоторые несовпадения, но ничего страшного, фантазию напрягаем свою. Да? Переворачиваем, 29-я страничка. Что у нас? Опять оборота чека нет, а оборот квитанции корешочка есть. Так вот, там есть стандартная запись. А приход на кассе, кассвордер, номер. И бухгалтер вставляет номер приходного и дату приходного, которым он оприходовал деньги в кассу. Таким образом, круг закрылся, замкнулся. А именно, по чеку деньги взяли, оприходовали приходным, и номер приходного зафиксировали на обороте этого чека. Все понятно? Буквально два момента еще тонкости по чеку, если вы будете этим заниматься. Обратите внимание, пожалуйста, должна быть обязательно идентичная запись суммы по чеку, потому что она сверху дается цифрами, а по строчке прописью. Вот если у вас цифрами на слове «копейки» стоит прочерк, а там будет такой малюсенький тонированный прямоугольничек. Вот если у вас вот на этом месте стоит прочерк, там, где циферка, то и внизу по строчке вообще нет упоминания копеек. Нет упоминания копеек вообще. А если будет стоять вот на этом месте, на этом поле вместо прочерка 0,0, то внизу идентично будет 0,0 копеек. Либо так, либо так. Все правильно, но только вот таким образом. И еще один момент. Допустим, вы при записании этого чека в формировании, составлении, вы допустили ошибку. И еще пока не успели его отрезать от корешочка. Тогда вы перечеркиваете чек, пишете слово «испорчено». И этот чек как бы подворачиваете под корешочек, чтобы он вам не мешался. Знаете, ну вот как так вот, вот как девочки в детстве веерочки собирали. Вот так вот этим веерочком, извините, я такие за пример, такие пример, да, вот так вот этим веерочком соберем и под лицо уберем, чтобы он не мешал заполнять следующие чеки. Второй вариант. Вы приехали в банк, и банковские персонисты у вас запороли этот чек, сказали, не возьмем. У вас там где-то там, я не знаю, прокрас, не прокрас, там не тем цветом и так далее. Тогда вы приезжаете на предприятие, перечеркиваете, пишете испорчено, и этот чек отрезанный подклеивается под корешочек. И точно так же его заворачиваете за подлицо и оформляете новый чек. Потому что исправлять нельзя. Так, с чеками разобрались, поэтому идем дальше. 30-я страничка у нас. 30-я страничка. Мы все с вами говорили, как о приход деньги в кассу. Давайте выдадим для жизненного разнообразия. Итак, когда мы выдаем деньги из кассы, на какие цели? Подотчет на хозяйственные нужды, например. Или работник потратил свои деньги, мы ему возмещаем. Или выплачиваем заработную плату, или платим больничные, или берем наличные для того, чтобы в банк отвезти. Короче говоря, каждый раз, когда вы деньги из кассы берете, вы должны оформить документ, который называется, спускаемся ниже, расходный кассовый ордер. Расходный кассовый ордер имеет унифицированную форму КАО-2, мы это все прекрасно знаем. Подписывают документы главный бухгалтер и руководитель или лица, ими уполномоченные, уполномоченные приказом, я напомню вам. А мы с вами идем в начале на 36-ю страничку, Перед вами расходный кассвордер третий. Давайте поучимся его читать, документ. Расходный кассвордер третий от 1 ноября 2010 года. Согласно этого документа, мы из кассы выдаем сумму 4100 рублей. Спускаемся под табличку нашему сотруднику Балашову Борису Борисовичу. Это наш водитель на фирме ЗАО «Орион». Мы проавансировали его на закупку бензина. Расписывается директор с расшифровкой подписи, главный бухгалтер с расшифровкой подписи. И в строчке «получил» сам Балашов пишет от руки 4100 рублей, 0,0 копеек, ставит дату и подпись. я обращаю ваше внимание, сам сотрудник, получающий деньги, делает три записи. Сколько получил, когда получил и кто получил, то есть подпись. Очень часто программы бухгалтерские дорабатываются для нашего как бы удобства. И в данном случае в поле «получил» автоматом вылезает эта сумма. Вот, и он уже ничего не пишет. Вот это категорически не надо. Потому что согласно порядку ведения кассовых операций он сам заполняет от руки. И я понимаю, что это дичь полная на самом деле. Но проверяющие к этому придираются. Поэтому не надо заполнять это поле. Пусть он сам это записывает. Мы просто соблюдаем букву закона, только и всего. Еще раз говорю, тоже я считаю, что это, в общем-то, лишнее, такие вещи, да? Но при всем при этом давайте не будем дразнить их. Дальше. Обязательно деньги даются по документу, паспорту в данном случае. Я обращаю ваше внимание, что вы должны следить, что пишут ваши сотрудники. Во-первых, сумму, которую он пишет, проверяйте. И более того, дату проверяйте, потому что я напомню вам, что документ составляется либо во время совершения операции, либо непосредственно после окончания. То есть дата составления и дата выдачи должна быть одинаковой. Поэтому, если хотите, можно объединить два поля. Вот там, где у вас стоят кавычки, где он расписывается, и дата составления. Здесь идентичная должна быть запись. Ну, а мы с вами возвращаемся назад. Значит, вы поднимаете руки, если вам что-то нужно разъяснить. Ладно, тогда я иду дальше, если, так сказать, вы не заявили об этом. Теперь смотрите. Оказывается, мы не имеем права держать в своих кассах столько денег, сколько хочется. А хочется, вообще бы не сдавал и не заморачивался вот на эти поездки в банк, да, на самом деле. Но при этом наши нормативные документы говорят, что мы имеем право держать в кассе только сумму наличности, не превышающую потребность нашу, а именно установленный лимит по кассе, так называемый. Все, что сверх, нужно обязательно сдавать в обслуживающее учреждение банка. То есть я хочу сказать, что накопление средств невозможно. Например, вы деньги выдаете работникам на зарплату из кассы и берете прям весь месяц, копите. Копите, чтобы потом это дело выдать. Вот это нельзя. Если у вас есть выручка в 3 дня, которая полагается на выдачу заработной платы, например, 10-й день выдачи заработной платы, это прописано в трудовых договорах там, или коллективных договорах и так далее. И в банк отвезли еще эту информацию, есть такой понятие кассовый план. Так вот у вас 10 число. Вы выдаете 10, 11 и 12. Вот если у вас за эти 3 дня есть наличная выручка, которая к вам приходит, то вы из выручки можете выдавать зарплату, но не накапливать, соответственно, да, до этого весь месяц, чтобы потом выдать. То есть нужно брать деньги будет в банке на заработную плату. Оказывается, предприятия могут иметь в своих кассах наличные только в пределах тех лимитов, которые регламентированы банком. И вот я упоминала здесь вскользь положение Центрального банка 14П. Оно у вас вот здесь вот зафиксировано на 30-й страничке, поэтому можно не писать. Вот в этом документе написано все про наличные взаимоотношения между банком и нашей организацией. Что это такое? Вот у нас сейчас начался новый 2011 год. Все предприятия должны были побеспокоиться заранее об установлении лимита по кассе. А именно, мы с 1 января вступаем в новый год. Значит, у нас должен установлен быть лимит. Он устанавливается ежегодно. А именно, мы приезжаем в банк и говорим: дайте нам приложение, у вас приведен номер. Никто его в голове не держит и не помнит. Поэтому приезжайте в банк и говорите: мне нужно взять у вас бланк на лимит по кассе, на установление лимита по кассе. И вам его дают. А я привела вам эту унифицированную форму в ваших брошюрах вот этих вот. Что в этом документе? Это лист белый, скажем так, да, естественно, и там соответственные реквизиты, которые нужно заполнить. А именно, что заполняется? Я сейчас быстренько вам расскажу. Там заполняется выручка за прошлые 3 месяца. Если вы оформляете этот лист на Новый год, 2011 год, то вы должны взять свою выручку за октябрь, ноябрь, декабрь прошлого 2010 года. Откуда? А? Нет. В случае, если есть наличные деньги, а у вас может быть, так сказать, и не выручка, да, выручка, да, выручка, да, выручка, по выручке, да, по выручке, да, по выручке, да. Итак, вы отражаете выручку, которую вы получили от ваших клиентов-покупателей за 3 месяца. Январь, октябрь, ноябрь, декабрь. Дальше вы складываете за эти 3 месяца, и у вас получается вот выручка за 3 месяца. После этого у вас написана такая позиция, там все это напечатано, все это забито. У вас написано дневная выручка. Что вы должны сделать? Понятно. Выручку за 3 месяца разделить на количество дней в этом периоде. У вас получается дневная выручка. И следующая позиция. У вас написана среднечасовая выручка. Не знаю, для чего, не спрашивайте. Бьюсь в догадках десятилетия. Для чего бы это надо? Мне кажется, не для чего. Никто выручку вот так вот в каждый час не сдает, поэтому как смысла в этом нету. Но ей заполните, разделите еще на 8, в конце концов. Так вот, в данном случае мы определили это. У нас получается среднедневная выручка. Дальше вас просят показать расходы за те же 3 месяца, октябрь, ноябрь, декабрь, которые вы выдавали из вашей кассы. Опять поднимаете кассовую книгу за прошлый 10-й год, и эту информацию оттуда выуживаете. То есть какие были расходы понесены по вашему предприятию. Дальше вы эти расходы складываете за 3 месяца и делите на количество дней в этом периоде. Определяете среднедневной расход. И вот примерно по разнице между дневной выручкой и дневным расходом вы требуете вам лимит по кассе установить. Там есть специальная позиция, где вы просите установить нам лимит по кассе такой-то. И банк вашу просьбу рассматривает. Если они считают, что ваши аппетиты не огромны, и действительно правомерно все, они вам устанавливают лимит по кассе. То есть там есть специальная позиция в этом документе, где банк прям пишет, такой-то предприятие, такой-то по кассе установлен. И поэтому дает вам такой дубляжный листочек. У них остается и у нас остается этот листочек. Теперь мы понимаем, у нас такой-то лимит по кассе. Например, 3000 рублей, 5000 рублей, 10 тысяч рублей. Вполне вероятно, что у вас изменились условия хозяйствования в этом году по сравнению с прошлым годом. И вам нужен больше лимит по кассе, чем у вас вылезает по вашему расчету. Тогда вы должны в банк написать обоснованное письмо. Почему вам нужен больше лимит по кассе, чем в данном случае по той средней, которая была по прошлому периоду. А именно, например, вы открыли новые торговые площади, а лимит по кассе установится на ваше все ваше предприятие. Он будет поделен. И поэтому говорите, нет, у нас аппетиты уже растут, у нас новые площади. Или мы до этого не занимались комиссионной торговлей автомобилями с населением, а сейчас занимаемся. И для оплаты комитентов наших нам нужно иметь больше наличных денег в нашей кассе каждый день. То есть вы аргументируете, из-за чего вам это нужно, почему вам это нужно. И в такой ситуации, если банк считает, что это все целесообразно, то он поднимает вам лимит по кассе. Его можно и пересматривать в течение этого года. Но если вы не соинициируете, то в данном случае он будет таким же. Вот это называется лимит по кассе. И больше этой суммы на конец кассового дня у вас быть просто не может. Посмотрите, пожалуйста, где это видно. Поняла. Поняла. Значит, вот в этом положении Центрального банка, которое я вам приводила, 14П, там написано, что если фирма только открылась, и у нее еще нет возможности подсчитать, в данном случае это, то она требует лимит по кассе из предполагаемой выручки. То есть по расчету. Мы предполагаем, что у нас вот будет такое вот. И с банком вы оговариваете это. Только и всего. То есть понятно? Вы не заполняете, нет, вы не можете заполнить, да, у вас предполагаемый расход будет такой-то, предполагаемый доход будет такой-то. Посмотрите, пожалуйста, где я хотел вам это показать. Откройте, пожалуйста, 33-ю страницу. Откройте, пожалуйста, 33-ю страницу. Перед вами один листочек кассовой книги. Наверное, понятно назначение кассовой книги. Каждый листочек – это информация по кассовому дню. Кассовая книга может заполняться либо ручным образом, либо автоматизированным. Если ручным, то в магазине «Бланки» продаются разные кассовые книги. Что значит разные? Они бывают вертикальные и горизонтальные, и заполняются под копирочку. Причем там даже написано, как нужно листочки положить, все там, полная инструкция есть, все делать очень просто. И если вы заполняете ручную кассовую книгу, то когда вы ее покупаете, вы ее сразу же брошюруете. Вы ее прокалываете шилом, соответственно, прошиваете шпагатом, суровьем, как обычно, документы, выводите хвосты этого шпагата на оборот кассовой книги, завязываете узелочком, берете небольшой листочек бумажки, у вас все это напечатано здесь, листочек бумажки, и там пишете, всего в кассовой книге пронумеровано N листов. Значит, для этого нужно кассовую книгу заранее пронумеровать, чтобы знать, сколько листов. Расписывается главбух, директор, этот листочек беленький шлепается, клеится на эти хвосты этого шпагата, ставится печать и сверху промазывается клеем, чтобы не нарушить поверхностный слой, соответственно. Когда вы нумеруете листочек кассовой книги, то вы понимаете, что у вас два дубляжных листочка. Один вкладной лист кассовой книги, а второй счет кассира, они абсолютно одинаковые. Поэтому у вас будет два первых, два вторых, два третьих, ну и так далее, листов соответственно. Но если вы делаете все это на компьютере, как в основном сейчас все-таки и делается, то мы про это все забываем. Конечно, не можем ничего заранее нумеровать. И поэтому в конце рабочего дня, в конце кассового дня, кассир выводит лист кассовой книги за этот день. Он выводит просто лист кассовой книги за этот день. И он собирает за месяц, например, все эти листы. Дальше смотрите, что происходит. Мы отделяем вкладной лист кассовой книги от отчета кассира. Я уж не говорю о том, что каждый вечер нужно обязательно подписывать, да, или до утра, подписывать, кассир подписывается, и бухгалтер проверяет это. Вот посмотрите, пожалуйста, этот листочек делится на вкладной лист кассовой книги и отчет кассира. Представили, мысленно разделили, да, разделили. И каждый день вы делаете следующее. Вкладной лист кассовой книги вас каждый день не интересует, вы просто бережно, трепетно храните. Вот эти листочки, они отдельные, полистные будут каждый день. А отчет кассира, ну, скажем так, это такой системный регистр, под который нужно подшить те документы, на которые здесь делается ссылка. Поэтому давайте посмотрим, что же здесь происходит у нас с вами. Значит, на утро 1 ноября у нас в кассе было 8584 рубля. Наверное, понятно, это та сумма, которая вышла по прошлой страничке на 31... У нас есть 31 октября? Да. На 31 октября, соответственно, да? Этого 30 у нас или 31? 31, да? Октября. Ну, неважно, последний день прошлого месяца, неважно. Прошлого месяца. Так вот, смотрите, у нас в кассе лежало столько-то. Дальше. Вспомните, пожалуйста, мы с вами только что расходным кассовым ордером третьим выдали водителю на бензин 4100. Вспоминаете? Значит, эта сумма проходит вот здесь вот. Это третий расходный кассовый ордер за 1 ноября. Наверное, понятно, что у вас может быть в этот день 20 приходов и 30 расходов. Значит, у вас будет 20 приходных и 30 расходных кассовых ордеров. И они все позиционно будут расписываться. Приходный в колоночку приход, расходный в колоночку расход. Поэтому в конце кассового дня вы посмотрите, сколько у вас всего было приходов, расходов. И вспомните, на утро было 8584, выдали мы столько-то, прихода у нас в этом случае не было. Поэтому на конец дня у вас в кассе остается 4484 рубля. Еще раз, мы на 33-й страничке. 4484 рубля. Вам понятно? Да, заполнение. Теперь смотрите. Я в конце дня, предположим, да, отделила вкладной лист от отчета кассира. Вкладной лист трепетно храню, как мы с вами сказали, да? А отчет кассира я отделяю, и под отчет кассира я подшиваю все те документы, на которые делается ссылочка здесь. Поэтому, пожалуйста, спустившись в подвал, страница 33, вы напишите, чтобы потом не подзабыть, смотри страницу 36, и туда проследуйте. Смотри страницу 36, и пойдите туда, пожалуйста. Вспомните этот расходно-кассовый ордер, вспомнили его? И, пожалуйста, до текста у вас горизонтальная черта. Поднимите немножечко выше, у вас там белое поле, где можно написать ту же самую фразу «подшить к отчету кассира». «Подшить к отчету кассира», а в скобочках страница 33. Вот мы с вами забили страничками все это, чтобы потом вам было легче разобраться. А то пока понятно, когда приходишь уже, работаешь с этим, то уже все подзабыл. Смотри, страница 33. Понятно? Поэтому что получается? Мысленно представьте, что вы расходный с 36 подшили под нижнюю часть отчет кассира с 33. А если у вас было 20 приходных, 30 расходных, то вся эта кипа подшивается под, в данном случае, отчет кассира. Тогда получается, что отчет кассира – это брат банковской выписки. По сути, правда? Потому что под выписку подшиваются все банковские документы оправдательные. Платежные поручения, реальные ордера там и так далее. А под отчет кассира подшиваются приходные и расходные кассовые ордера. Дальше. Ждете конца месяца. В конце месяца вы собираете все вкладные листы кассовой книги и брошюруете их так, как я рассказывал только что про ручную, то есть с белой бумажкой. Более того, если вы работаете в программе, то программа вам обязательно выведет в конце месяца, сколько у вас было листов. А когда вы дойдете до конца года, то последний лист конца года будет сколько в конце листов по декабрю и сколько было листов по году, соответственно. И вот у вас в данном случае обязательно эти вкладные листы кассовой книги брошюруются, как книжечки. Вот это называется кассовая книга. А под отчет кассира подшиваются документы. Поэтому отчеты кассира очень удобно хранить в папках с тесемками. Почему? Чтобы не пробить левый край. Да, потому что если мы будем под стемпер или под дырокол, то мы можем пробить левый край. А так очень удобно в папке с тесемками хранить это. Но это уже ваше дело, это никто не регламентирует. Все понятно? Тогда давайте вернемся опять на нашу страницу 33. Потому что я для чего это рассказывала? Я же про лимит по кассе говорила. Лимит по кассе. Смотрите, допустим, наши организации лимит установили в сумме 10 тысяч рублей. У меня все прекрасно вот здесь или нет? Все здорово, потому что у меня меньше, чем лимит. Я не должна вести в банк. Представьте, пожалуйста, а если у меня лимит по кассе установлен 5 тысяч рублей, то что у меня вчера произошло? Я вчера допустила сверхлимитную кассовую наличность. А по сверхлимитной кассовой наличности у вас штрафы были прописаны на третьей страничке. Это, если помнить, 40-50 тысяч с организации. Из директора главного бухгалтера может быть 4-5 тысяч рублей, соответственно. Так вот, посмотрите, пожалуйста, что получается. Вся та сумма, которая является превышением, должна быть обязательно отвезена в обслуживающее учреждение банка. Поэтому мы не имеем права на вечер, соответственно, это оставлять. Однако я обращаю ваше внимание, вот о тех листах, которые я говорил, где мы заполняем лимит по кассе, там есть определенные позиции, а именно, когда ваше предприятие отвозит деньги в банк, вы это согласовываете с банком. Там написаны позиции, альтернатив, выбор на вечер, на утро, там до такого-то времени, или если вы находитесь в районе Крайнего Севера, и вам до банка 7 верст на оленях, то в данном случае вам могут дать несколько дней, чтобы на этих оленях добрались до банка, соответственно. И поэтому в этом бланке заполняется, когда вы отвозите деньги в банк. И вот если у вас написано на вечер, то вы должны ежевечерне не допускать превышения сверхлимитной наличности. Нужно обязательно возить в банк. Представьте, пожалуйста, 8 часов вечера, ваша фирма торгует автомобилями. К вам приехал покупатель с большим мешком денег. Сказал, я хочу в ночь уехать в своем автомобиле. примите мой большой мешок денег. А мы ему говорим: видите ли, голубчик, вот сейчас 8 часов вечера, а у нас в 6 вечера закрывается банк, или закрылся банк. Вот, а деньги, кстати, брать еще раньше. Если мы сейчас вас возьмем, ваш большой мешок, у нас прорвет лимит по кассе, у нас будут такие вот штрафные. Вы за труд не сочтите, завтра, Сузрич, как нам еще раз своим большим мешком? Да, говорим ему. Он говорит: приедете? Он говорит: конечно, приеду, но не к вам. Потому что у вас меня не любят. Поэтому отпустим ли мы клиента, покупателя, с большим мешком денег? Никогда. И тогда у нас сразу прорывает лимит по кассе. Значит, нужно либо изловчиться и вечером куда-то деньги деть, ну, я не знаю, это для любителей русского экстрима, ночью там на почту, на телеграф там и так далее. Вот. Но я думаю, что среди присутствующих вряд ли находятся такие желающие. Тогда бухгалтер начинает думать, что делать-то? Как же сделать так, чтобы у нас лимит по кассе вот здесь вот не был, вернее, остаток был не больше, чем лимит. И тогда мы говорим себе: мы все закончили замечательно среднюю школу и понимаем, здесь всего две альтернативы. Все альтернативы какая? Первое. Либо уменьши приход искусственно, либо нарасти расход. Ну, правда? То есть как бы выдали чего-то, да? Относительно прихода сейчас не получится. Потому что с 28 июня 2003 года у нас здесь 54-й федеральный закон о контрольно-кассовой технике. И поэтому, если раньше бухгалтер говорил: какая разница, 8 часов вечера вчера или 8 утра завтра, я приму деньги сегодня, а приход на оформлю завтрашним утром, предположим, да? И у меня по кассе не будет проходить эта сумма. Часто не получится. Ведь мы должны выдать клиенту, покупателю, чек контрольно-кассовой техники. А раз мы даем чек контрольно-кассовой техники, там стоит дата, еще час даже. И если на кассовом чеке стоит одна дата, а я приходным оформлю завтра, то понятно, что я тут смухлевала совершенно точно. Поэтому с приходом сейчас крутить не получится. Относительно расхода. А что вы мне предлагаете по расходу? Под отчет. Старый бабушкин или дедовский способ. Выдать деньги под отчет. Это что значит? Конец дня рабочего. Все сотрудники домой торопятся, естественно. И у нас всего 7 человек работает. Малое предприятие. Среди них один хозяйственник. Иванов Иван Иванович. Он тоже домой идет к жене, к детям. Мы его под белые руки залавливаем. И говорим: подожди, Иванов, бежать. У нас тут кассу прорвало. То есть лимит превышен. Возьми, как бы тебе нужно что-то купить для нужд предприятия. Ну, не знаю, коробочку скрепок. У нас осталось лишние 3 миллиона. Но сколько сверхлимитное, столько вот и коробочка скрепок нужно отдать ему на это дело, да? То есть наша задача какая? Чтобы у нас остаток был меньше, чем лимит, или вровень с ним. Поэтому все, что превышение, отдаем в подотчет Иванову на коробочку скрепок. И следом мы кричим: Иванов, а завтра вернешь? Мы в банк отвезем. Он возвращает завтра с утра. А его в банк отвозят спокойно. А на следующий вечер у вас опять такая же ситуация. У вас опять лишние 2 миллиона. Ну, я утрирую, конечно, по суммам, да? Тогда вы даете на кусок мыла земляничного ему, чтобы он еще там что-нибудь купил. Вот, соответственно. А он опять возвращает. И надо сказать, что эта ситуация не очень хорошая, когда она проходит повсеместно. Потому что если мы с вами на начале нашего обучения бухгалтерского учета уже догадались, что сделать надо, то, как вы понимаете, налоговики, проверяющие, документальщики, это из отдела документальных проверок, они уже давно поняли, что предприятия не желают сдавать деньги в банк, и они у них, значит, в обороте свободно-то и крутятся. А поэтому они повадились переквалифицировать эту операцию. Они говорят: да какой-то у вас то самое подотчет на лицо. Деньги взял подотчет на хозяйственные нужды. Да нет, вы же его судили. У вас же беспроцентное судо. Смотрите, вы ему деньги выдали. Он вернул непочатую сумму назад через некоторое время, держа ее у себя в семейном бюджете. Поэтому они считают, некоторые из них особо ушлые, они считают, что это беспроцентный займ. А по беспроцентному займу полагается с вот этого Иванова брать подоходный налог с материальной выгоды. а подоходный налог не 13%, как по зарплате, а аж 35%. А материальная выгода – 2/3 ставки рефинансирования за каждый день от этой суммы. То есть, представляете себе, Иванов несчастный ни ухом, ни рылом домой бежал, к семье, к детям. Мы его заловили и подвели под подоходный налог, соответственно. Вот от этой ситуации, конечно, нужно, безусловно, уходить. И аргументация, которую вы повторите проверяющим, она следующая. Вы говорите, согласно Гражданского кодекса, договор займа заключается в письменной форме, если хотя бы одна из сторон – юридическое лицо. Где у нас договор займа в письменной форме с Ивановым? Где? А раз нет его в письменной форме, то он не договор займа. Он недействителен, собственно говоря. Но просто не было того куска мыла земляничного, который мы всем трудным коллективом привыкли руки мыть, а другим на душа не принимают. Поэтому сделка не сложилась у этого Иванова. То есть я хочу сказать, что, в принципе, вы, конечно, должны вот таким образом аргументировать, но не надо допускать, что у вас непочатая сумма гуляла постоянно. То есть, когда вы даете подотчет, нужно под это что-то покупать, а потом остаток возвращать, а не вот так, чтобы она гуляла у вас, да? Потому что они явно это дело захотят переквалифицировать. Так, понятна ситуация? И, наконец, последнее, что я хотела бы здесь сказать. А именно, вы знаете, я даже не стала об этом говорить. Если бы на одном занятии одна слушательница не поделилась со всей аудиторией радостью своего научного открытия в области практического бухгалтерского учета. Она в свойстве некоторым бухгалтерам в безапелляционной совершенно манере перебила меня на полуслове, сказала, да ладно, ерунду всякую разговаривать тут нам. У нас денег столько, сколько надо, куры не клюют. Сколько надо, столько и лимит. Мы все, естественно, заинтересовались. Там сели практикующие бухгалтеры, вечерники, повернулись все к ней и сказали, ну-ка поделитесь. Она говорит, это элементарно. Мы открыли в трех банках три расчетных счета. И в каждый банк заявили, вот это вот заявление на лимит положили, собственно говоря. Каждый из них, не зная дружка о дружке, нам лист установил. Дальше они благограмотные, в пределах трех чисел складывать могут, они это дело сложили. И вернее, такой лимит. И они вот безумно радуются. Видимо, аккуратно проверки будут радоваться. Значит, вот это положение в 14П прям четко оговаривает. Там прям пункт такой есть специальный, норма такая есть. А именно, если у предприятия открыто несколько расчетных счетов в разных банках, то нужно в один банк отнести вот это вот заявление на установление лимита по кассе. Те установят, мы его получим, и письма от нас в разные банки отправим и там укажем, а именно, таким-то банком, такого-то числа нам установлен такой-то лимит по кассе. Примите к сведению. И кто бы нас не проверял один раз в два года из этих банков, они будут руководствоваться вот этим лимитом по кассе. Поэтому ничего не складывайте. Но если банк вас не дернул, напомнить, вы сами о себе забыли, и лимит у вас не установлен, то считайте, что он ноль. А все, что сверх нуля, это сверхлимитная денежная наличность. Возим в банк ежевечерне. Понятно? И быстро лимит по кассе себе устанавливаем в банке, соответственно. А мы идем дальше, да? Значит, получается, значит, мы с вами были на 30-й страничке, 31-й пока не видели еще. 32-й он рассказывал про кассу. 33-й увидели. Так, теперь что получается? Если мы не можем иметь в своих кассах столько, сколько прям душе угодно, то нужно время от времени эти деньги сдавать в банк. А перед этим нужно взять их из кассы. Берем в кассы расходным кассовым ордером, везем в банк и там сдаем. А для этого есть специальный документ, называется «Объявление на взнос наличными». А мы с вами откроем 27-ю страничку. Там я притулила маленькую информацию, там заканчивается приход, а вот тут сдача. Итак, 27-я страничка. Сдача наличных в банк по объявлению на взнос наличными. Вот то, что у вас здесь написано, я вам сейчас расскажу и покажу это на примере. поэтому просто увидели, что это есть, да, что не нужно писать. А то очень многие волнуются, вдруг там что-нибудь не запишешь. Поэтому я показываю, это есть, это писать не надо. И мы с вами идем на страничку 31-ю. Я намеренно ее пропустила тогда. 31-я страничка. Ситуация складывается следующим образом. Допустим, мы получили выручку, нашу кассу. Это была последняя капля, переполнившая чашу нашего лимита. Сейчас выплескиваться начнет. Сверхлимитные суммы появляются, допустим. И мы решили часть этих денег сдать в банк. Так, чтобы сдать деньги в банк, мы оформили документ «Расходный кассовый ордер». Смотрите, 14 расходный кассовый ордер. Из кассы берем на расчетный счет 4000 рублей. Через кассира Малахову. Что это такое? Основание частичной сдачи выручки от реализации товара. Расписываются директор, главный бухгалтер с расшифровками подписи. В строке «Получил» кассир пишет 4000 рублей, дату, подпись и отбывает. Я обращаю ваше внимание, что на практике многие бухгалтеры этот документ оформляют не тогда, когда кассир уезжает, а тогда, когда кассир возвращается назад из банка и привозит документы о том, что он деньги сдал. Только после этого вставляется расходный кассовый ордер. Это не надо делать. Объясняю, почему. Кассир из кассы ИСЭ берет 4000 рублей и ничего не оставляет вместо этого. А в это время, пока он едет в банк, у меня проверка. Получается, 4000 нету и документа, прикрывающий 4000 нету. Куда делись-то? А так приезжает проверка, 4000 нет, а что вместо этого? Документы о том, что деньги взял кассир и едет в банк. На расходном кассовом написано же часы, минуты, когда он выехал. Поэтому в данном случае понятно, что в этот день кассир еще в пути. Так, логика понятна? Понятно. 4000 взяты из кассы, и мы отправляемся в банк, едем на 34-ю страничку. 34-я страница. Еще раз, 34-я страница. На 34-й страничке у нас документ называется «Объявление на взнос наличными». Я его подробно не рассказываю, как заполнить, потому что это не мы заполняем. Это банковский документ, заполняется в банковских системах, банковскими работниками. Я просто расскажу вам, куда какие части бухгалтер должен подшивать, для чего это надо. Смотрите, этот документ состоит из трех отрезных частей. Объявление, квитанция, ордер. Отдельной жирной чертой, вы видите. Смотрим первую часть объявления, остальные идентичные. Согласно этого объявления, 5 декабря по объявлению 405-му банком Особенбанк получен от ЗАО «Орион» для зачисления на его расчетный счет сумма 4000 рублей. От кого? ЗАО «Орион» и получатель «Орион», потому что мы сдаем свои наличные, превращая в свои безналичные. Также квитанция, также ордер. Куда какие части идут в данном случае по документам? У вас все это написано на 28-й страничке, а я только рассказываю. Объявление остается в банке. Банк является вашим партнером по этой операции. Ему же нужен документ о проведенной операции, поэтому объявление остается в банке. Дальше. Когда наш кассир Малахова идет в кассу банка и сдает свои 4000 рублей, она сдает 4000 рублей, у нее принимают. Ей в ответ нужно что-то получить от банка, чтобы показать, что она честный человек на родном предприятии. И поэтому, когда у нее взяли деньги, 4000 рублей, то ей вырезают среднюю часть. Вот в кассе банка вырезают среднюю часть, квитанции, видите? А на квитанции, спускайтесь в подвал квитанции, до черты жирной, расписывается бухгалтерский работник банка, кассовый работник банка. И влево, слева, место печати или штампа банка. Получается, что кассир из кассы деньги взяла расходным кассовым ордером, до банка довезла, о чем ей дали квитанцию, где подписались должностные лица и поставлена печать учреждения банка. Теперь она может спокойно оправдываться на родном предприятии. А мы с вами, прикрыв пальчиком 34-ю страничку, следуем назад на 31-ю. Пальчиком прикрыли 34-ю, следуем назад на 31-ю. Нет. Она расписывается, кассир наш Малахова, на подпись клиента на объявление, которое остается там у них. Пересмотрите. Кассир Малахова приехала с квитанцией, поднимает расходный кассовый ордер, который мы оформили, когда она уехала, помните? И вот там есть четвертая строчка сверху, приложение, квитанция к объявлению, правда? А раз оно приложение, то нужно под расходный кассовый ордер подшить квитанцию. А именно, деньги из кассы взяты, до банка довезены, сданы, о чем говорит квитанция. И тогда кассир говорит: все, я честная. А теперь вспомните, пожалуйста, а куда подшивается расходный кассовый ордер? Расходный кассовый ордер подшивается под отчет кассира. Поэтому сверху отчет кассира, под отчет кассира оправдывающий расходный кассовый ордер, а под расходный кассовый ордер квитанция степлером и в папочку отчета кассира. Логика понятна, документальная? Понятно, хорошо. Дело все... Расходный кассовый ордер, он без печати, это наш внутренний документ. По идее, смысла нет в этом, да? Так, все понятно. Вот таким вот образом мы с вами это сделали. А дальше посмотрите, пожалуйста, что у нас получилось. Какая проводочка у нас будет? Мы с расчетного, мы из кассы взяли деньги. Кредит 50, правда? Привезли в банк 9.51. И поэтому получается следующее, что у нас будут оформлены две папки, по идее. В папочку отчета кассира идет кассовый документ, а именно отчет кассира с подшитым расходным кассовым ордером, с подшитой квитанцией, правда, этого отчета кассира. На завтра я поеду в банк и возьму у них банковскую выписку по вчерашнему числу, по вчерашнему дню. И мне выдадут выписку, и под выписку мне подошьют третью часть, то есть ордер. И все логично. Объявление в банке. Квитанция подшивается кассовым документом, попадает в папку кассы. А ордер подшивается под банковскую выписку, оправдывая сумму, проходящую по выписке. И в папочку банк, соответственно. Все понятно здесь? Понятно. Хорошо, мы идем дальше. Итак, 35-я страничка. Выдача наличных под отчет. У нас уже сегодня проходил уже мельком вопрос подотчетных сумм. Так вот, подотчетными лицами являются работники предприятия. Можно выделить слово «работник». Работники предприятия, получившие авансом наличные суммы на предстоящие операционные, представительские, хозяйственные, командировочные расходы на приобретение ГСМ. Почему я сказала выделить работник? Дело все в том, что под отчет можно выдавать деньги только работникам. А это те, с кем у нашей организации заключены так называемые трудовые договоры. Это либо штатники, либо совместители. Но не лица, работающие по гражданско-правовому договору, то есть возмездного оказания услуг или договору подряда. В данном случае им они не считаются подотчетными лицами. Тогда мы можем сказать, а что, подрядчика невозможно проавансировать, что ли? Можно. Вы даже можете это сказать в договоре, что вы его авансируете заранее. Но вы просто его авансируете, а когда будете с ним рассчитываться, окончательный расчет, вы ему эту сумму не доплатите. По идее, вы платите ему несколько раз. Вначале аванс, а потом на что-то, скажем, да? А потом в окончательный расчет. Он не должен отчитываться авансовым отчетом. Он не работник. Вот о чем идет речь в данном случае. А дальше. Список лиц, читаем мы с вами, имеющих право получать в кассе наличные под отчет на хознужды, а также в сроках возврата, утверждает руководитель предприятия. Для того, чтобы у бухгалтера не было сомнения, Иванову можно выдавать под отчет, а Петрову можно выдавать под отчет. Это всегда чревато. Поэтому в данном случае приказ по фирме. Кому бухгалтер имеет право выдавать деньги под отчет на хозяйственные нужды? Тогда на основании приказа бухгалтер и выдает эти деньги. И у него нет сомнений, почему директор разрешил. Относительно срока, на который деньги выдаются под отчет. К сожалению, ни один нормативный документ не оговаривает конкретно, на какой срок можно выдать деньги под отчет на хозяйственные нужды нашим подотчетным лицам. Там написано лишь следующее, это в порядке ведения кассовых операций. Я цитирую. Не позже, чем через 3 дня после возвращения из командировки или того срока, на который были выданы деньги под отчет на хознужды, он должен отчитаться. Получается, не позже, чем через 3 дня того срока, на который были выданы. А на который были выданы? Это ж не написано. Поэтому для того, чтобы потом мучительно больно не было у них бухгалтера удерживать и бегать с подотчетными лицами, нужно в том же приказе, где оговаривается, кому можно выдавать, нужно оговорить, насколько можно выдавать. И в такой ситуации это срок, который стоит в приказе. 10 дней, 15 дней, 30 дней, за 3 дня до конца месяца. Ну, я не знаю, любое число там напишите. Но понятно, что он должен быть удобоваримым. На год выдавать деньги под отчет – это смешно. Как правило, не больше месяца выдают деньги в подотчет, а и реже, а и вернее даже меньше срок. В такой ситуации у бухгалтера появляется такая возможность. Вот срок есть в приказе. Выдали в такой-то день, прибавили этот срок и еще 3 дня. Если за это время ваш работник не отчитался, то вы уже имеете право, согласно Трудового кодекса, удерживать из его зарплаты эти суммы. Понятно, да? Но не больше, чем 20% от чистой заработной платы, я потом буду рассказывать. Но удержать вы сможете. А если срока нет, то когда вы начинаете отсчет? И мы начинаем бегать с подотчетными лицами, а они выкручивают нам руки, что очень часто бывает. Поэтому в данном случае это хорошая мера. А мы с вами посмотрим на 36-ю страницу, а потом пойдем до 39-й. В начале 36-я. Я сейчас на доске нарисую картинку, а для слушателей в режиме вебинар у вас на экране то же самое. Итак, смотрите. Перед вами фрагмент журнала хозяйственных операций. Любой журнал имеет следующие графы. Они могут в другой последовательности, но графы, в общем, примерно идентичные. А именно, номер документа, дата составления документа, графа дебет, графа кредит, графа сумма. Ну, и еще вы знаете, там есть содержательная графа, я заполнять ее не буду. Посмотрите, пожалуйста. Вот давайте поучимся на основании документа первичного формировать бухгалтерские проводки. Итак, смотрите. Перед нами расходный кассовый ордер 3. Дата 1 ноября. Дальше мы говорим себе, по этому документу проходит сумма 4100. Проходит она по расходу. Расходный кассовый ордера всегда нашу кассу кредитуют. Согласны? Выдали в рублях, у вас написано 51 рублевая касса. Итак, 51 рублевая касса, можно даже 51. Итак, из кассы выдали 4100. Дальше смотрите. Спускаемся ниже под табличку. Кому выдали? Балашову Борису Борисовичу. На что выдали? Мы его проавансировали. Что значит выдали заранее? Получается, мы ему уже деньги выдали, 4100, сказали, пойди купи горюче-смазочные материалы или заправься. И кем он для нас стал, посмотрите? кем стал? Дебитором. У нас по дебету возникла дебиторская задолженность. Вспомните, пожалуйста, мы вначале с вами для простоты все партнерские взаимоотношения учитывали на обезличенном, можно сказать, помоечном счете 76-м, который называется «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». А вот этот-то не разный. Это тогда взаимоотношения, когда мы выдаем деньги в подотчет заранее и говорим «пойди купи», а потом грозим пальчиком «отчитаешься». Тогда получается, что он из 76-го, этот глашу, превращается, у вас напечатан, в 71-й. А 71-й счет называется «Расчеты с подотчетными лицами». Поэтому, когда мы из кассы выдали деньги, то он стал нашим дебитором, потому что он должен отчитаться за те деньги, которые он взял. Дальше смотрите. Раз мы выдали ему из кассы, то он стал у нас в рублях, он настал рублевым дебитором согласно программе 1С70-1 рублевый дебитор. А программа мне говорит, возьмем в кавычки это слово, да у тебя сотрудников туча, ты кому сейчас вот деньги в подотчет-то? Это же непонятно, кто у тебя. И тогда к 71-му счету привязан справочник сотрудников. Я попадаю в справочник и выбираю фамилию того сотрудника, который сейчас вот деньги подотчет. И у меня на экране будет вот такая картинка. Ну, я сократила. Из кассы выдали 400, подотчетному лицу Балашову в рублях, в данном случае, он стал нашим дебитором. Первая ситуация понятна? Понятно. Идем дальше с вами. Попадаем с вами на страницу 38-ю. 38-я страница. Представьте себе, пожалуйста, что Балашов поехал, заправился, и ему на АЗС-13, допустим, ну, я условно говоря, АЗС-13, ему выдали чек контрольно-кассовой машины или техники о том, что он купил бензин в таком-то количестве, по такой-то цене, на такую-то сумму. И по этому чеку, допустим, проходит сумма 4100 рублей. Ну, такой стилизованный чек, да? 4000 рублей. Он с этим чеком приезжает на родное предприятие, приходит в бухгалтерию, говорит, девочки, хочется отчитаться. Мы говорим, хочется, отчитывайся. И по-хорошему он должен сам составить авансовый отчет и к нему подшить этот чек. Однако, если мы хотим все вести в нашей бухгалтерской программе, кто же его в святая святых-то в бухгалтерскую программу пустит? Поэтому мы ему говорим, знаешь, Балашов, давай свой чек, мы с тебя сами все и оформим. А тебе даже рук марать не придется. Он говорит, конечно, дай вам чек. Вон какие бухгалтеры неаккуратные. У вас накладные, смотрю, не подшиты, подоконником валяются. Ворохами на полу лежат всякие бумаги. Не опасаюсь я, и мой потеряете чек. Мы говорим, не волнуйся, Балашов, у нас все как в аптеке. И смотрите, формируя авансовый отчет, мы отрезаем Балашову нижний подвал, смотрите документы, по линии отреза отрезаем расписку. Да? О том, что мы взяли у него документов на 4000 рублей. И вот составляется авансовый отчет следующим образом. А именно, любой документ имеет номер и дату, мы это видим. Подотчетное лицо Балашов, водитель, брал он на закупку ГСМ. Смотрим левую табличку. Если вы помните, мы ему с кассы выдали 4100, а из расхода он 4000 рублей. За ним остаток висит 100 рублей. Если вы спуститесь вниз, там написано приложение «Один документ на одном листе». Это что за приложение? Это чек, который он принес нам от нашего партнера. Чек контрольно-кассовой техники. Переверните, пожалуйста, на оборот авансового отчета. А у нас это 39-я страница. И посмотрите, пожалуйста. Посмотрите, пожалуйста. Там записан название документа оправдательного, номер этого чека, дата этого чека, сколько проходит по отчету. И если все правильно оформлено, бухгалтер в графе 7 это принимает. Дает Балашову расписаться, и он расписывается. А мы с вами возвращаемся на лицевую сторону. Так, пока понятно? На лицевую сторону. И смотрим во вторую табличку. Вправо, вправо уходим, вправо взглядом. Вторая, где бухгалтерская запись. Говорим себе, перед нами второй авансовый отчет, который проходит за дату 2 ноября 2010 года. Согласно этого документа, на 4000 рублей мы получили бензин. Бензин, напомню, это материалы. Материал – это средство. Счет активный. Приходим по дебету. Счет 10, если помните, материалы. Мы оприходовали материалы. Не просто материалы, а топливо. А в плане что? В топливо 10-3. А видов топлива туча. Что конкретно мы получили? Бензин. Еще марка приписывается. Берется из справочника материалов, естественно. Получается, мы получили бензина в виде топлива на 4000 рублей. Кто принес? Кто принес? А? Балашов. И мы снимаем частично долг с подотчетного лица. Видите? Что у вас получается? Когда мы выдали ему из кассы 4100, мы сказали ему, отчитаешься. Он отчитался авансовым отчетом. Нас, так сказать, к нам в бухгалтерию принес вот этот вот документ. И на 4000 рублей мы сняли с него долг. Сколько за ним висит еще должок? 100 рублей. Все наши Балашовы безукоризно честные сотрудники. И они обязательно неизрасходные суммы сдают туда, откуда брали. А мы принимаем. Смотрите 37-ю страничку. 37-я страничка. По третьему приходному кассовому ордеру 2 ноября мы оприходовали в рублевую кассу, в кассу, в рублях, 100 рублей. Что это такое, спускаемся ниже? Да мы получили от Балашова Бориса Борисовича. Это остаток неизрасходной суммы. Поэтому спросили себя, когда пишете, задайте себе вопрос. Деньги получены в кассу. От кого, спросить себя? От подотчетного лица. И напишите 71 счет. Дальше. В чем, в какой валюте? В рублях. Первый субсчет. А конкретнее нельзя? Можно. Приписываем Балашов. Все понятно. И таким образом вы видите, что ваш Балашов чист перед родным предприятием. Сколько вы ему выдали, за столько он отчитался, остаток сдал. Поэтому у 71 счета остаток нулевой. А мы с вами делаем последний штрих. А именно, запомните номер приходного 3 от 2 ноября. Запомнили, да? И возвращаемся на 38-ю страницу. Поднимаем взгляд над линией отреза. Там находим прямоугольнички, нашли? И идем влево, к, в данном случае, паршированному краю. Там выбор, остаток внесен, перерасход выдан. Ненужное зачеркиваем. Что ненужное? Перерасход выдан, правда? Остается остаток внесен. В сумме, в первом прямоугольничке, пишите 100. Нет, в сумме 100, да, в сумме 100 рублей, 0,0. По кассовому ордеру номер, смотрите, какой номер, 3 от 2 вот ноября прописью пишется. От 2 ноября прописью пишется. На этом мы с вами пока прерываем свое занятие на перерыв. Я задержала вас на 2 минуты, плюс 10 минут соответственно, как всегда. Туем. Так, мы с вами на странице, сейчас напомню себе, 35-й, на 35-й странице. Итак, 35-я страничка. Мы разбираем взаимоотношения нашего предприятия с подотчетными лицами. Давайте, так... Давайте с вами посмотрим операции, связанные с служебными командировками. Очень часто наше предприятие командирует наших сотрудников во всевозможные поездки служебные. И здесь наши работники тратят деньги предприятия. Поэтому нужно понимать, как, сколько есть ли какие-то нормативы по этому поводу и так далее. Первое, что мы наблюдаем с вами, это если мы откроем Трудовой кодекс Российской Федерации, то мы скажем, что служебная командировка – это поездка работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы. Вот это понятие служебной командировки дается в Трудовом кодексе Российской Федерации. Теперь обратите внимание, пожалуйста, что служебные командировки отличаются от ситуации, когда работа сотрудника или работника носит разъездной характер. В такой ситуации это не является командировкой, собственно говоря, да? Это, предположим, те, кто едет в геологоразведочной партии, это проводники поездов, машинисты и прочее. И в данном случае мы говорим о том, что если говорить о командировочных расходах, командировках, то в 2008 году у нас прошло замечательное событие. Мы, наконец, получили новое положение о особенностях направления работников служебной командировки. И согласно этого документа мы сейчас и будем разбирать эти понятия служебной командировки. Первое, что хотел здесь сказать, раз мы говорим о документальности учета, у нас есть специальное госкомсатское постановление номер 1, которое утверждает все первичные документы, связанные с командировками. И когда работник направляется в командировку, то выходит приказ или распоряжение о командировке. Если работник командируется один в единственном числе, то приказ имеет унифицированную форму Т9. Вот все эти документы с кодом Т вы можете найти в программе 1С «Зарплата кадры». Если направляется сразу несколько бригад, например, тогда приказ будет под шифром 9А. Более того, работнику нужно обязательно выписать так называемое командировочное удостоверение. Это тоже унифицированная форма, у вас написано Т10. В этом командировочном удостоверении указывается, во-первых, цель поездки, на какой срок командируется работник и кто командируется соответственно. На обороте этого документа очень много интересной, забавной информации. А именно, когда работник уезжает или отбывает с нашего места работы, то там ставится дата, подпись ответственного сотрудника и печать соответственно. Убыл. Когда он прибывает в место своей дислокации, то, соответственно, к нашему контрагенту там стоит такая же отметка, а именно дата, подпись и печать. Когда он назад отбывает, то все в обратной последовательности. И именно из этого документа видно, сколько человек пребывал в этой самой командировке. Поэтому это достаточно важный документ. Более того, здесь еще выписывается служебное задание. Тоже у вас есть форма. Так, вот форму, служебное задание, да, у вас, это внизу, в подвале, если вы видите, служебное задание. Что я хотела здесь сказать? Дело все в том, что вот до недавнего времени, до 2008 года, мы обязаны были выписывать командировочное удостоверение любому сотруднику, который уезжал в любое место своей дислокации, в том числе и в зарубежные страны, дальнего зарубежья. Над нами потешалось все прогрессивное человечество, когда наш сотрудник требовал в инофирме, чтобы мы поставили печать, подпись и дату, когда он куда прибыл и оттуда убыл. Это нашло отражение вот в этом постановлении, о котором я вам говорю, о командировочных расходах, командировках. А именно, теперь нужно выписывать командировочное удостоверение только тем сотрудникам или работникам, которые уезжают либо по России, либо страны ближнего зарубежья. Страны дальнего зарубежья уже не надо, посмеялись уже. Перед тем, как мы работника, извините, зашлем в командировку, мы должны выдать ему деньги, потому что свои деньги он тратить совершенно не обязан. Это деньги семейного бюджета. Поэтому, вот если говорить по-хорошему, составляется смета на командировочные расходы. А именно прикидкой билеты, туда-обратно, примерное проживание и суточное, исходя из тех норм, которые разработаны на вашем предприятии. Я вот немножечко позже буду рассказывать. Вот ставится такая смета на командировочные расходы. И если в присоветские времена она была обязательная, то сейчас она не обязательная. И поэтому, как правило, ее в предприятиях игнорируют. Но это достаточно хороший документ, удобный. И вот по этой смете работнику выдаются деньги под отчет, за который он потом будет отчитываться, вернувшись из командировки. Еще он должен составить служебное отчет о командировке по этому служебному заданию. Так вот, получается у нас с вами, что в этой ситуации у нас у этих расходов командировочных, ну, как бы, три составные части. Это проезд, суточные, гостиницы. Я сейчас отвлекусь буквально на секундочку с тем, чтобы отметить тех, кто запоздал, а то я очень боюсь забыть. Остапенко нету, Ситникова нет, Тихонова нет. Не подошла. Так. Итак, я возвращаюсь к тому, о чем я говорила в данном случае, а именно, мы говорим о том, что у нас есть три составные части. Итак, у нас есть три составные части этих самых командировочных расходов. В основном, потому что могут быть еще дополнительные, а именно проезд в суточные гостиницы. Относительно проезда, что регламентируется, что не регламентируется, может, государство ограничит аппетиты. Давайте подумаем, посмотрим. То, что я сейчас буду вам рассказывать, касается только коммерческих предприятий, не касается бюджетной сферы. Вот бюджетная сфера, там совершенно другой, там есть нормативы, там есть нормы. Я даю здесь учет только в коммерческих предприятиях. Поэтому относительно коммерческих предприятий по проезду ограничений нет. И поэтому, вернувшись с командировки, работники привозят билеты. Неважно, что это. Железнодорожные, авиационные, морской транспорт, речной транспорт, дрезина. Не имеет значения. Билет мне нужен. И вот та сумма, которая стоит в билете, я и возьму как расходы по проезду. Даже бизнес-классом. Другое дело, что на вашем предприятии может быть составлено положение о командировках на вашем предприятии. Это называется ваш локальный нормативный акт. И вы там прописываете. Генеральный директор имеет право ехать в вагон в бизнес-класс, предположим, да? А вот главный бухгалтер Березанска только на цепь вагона. Поэтому в данном случае вы прописываете там конкретно, кто на что имеет право. И тогда вы выдаете им деньги, исходя из этого. Но государство не может ограничить. Вот директор вот так вот, а Березанская вот так вот. Да? Поэтому в данном случае государство не ограничивает это. Для меня является билет, соответственно, так сказать, этим документом. Дальше, следующее, что я хотела вам сказать, это суточные и гостиницы. Для того, чтобы посмотреть суточные, вы откройте, пожалуйста, схему исчисления и уплат налогов с организации. Схема исчисления и уплат налогов с организации. А вот слушатели в режиме вебинар получили от меня такую табличку, называется «Лимиты и нормативы». Так вот, в лимитах и нормативах это вторая страница. В лимитах и нормативах вторая страница. А у очных слушателей это, сейчас к вам загляну, в ваши таблички, это седьмая страница. Поэтому еще раз, для слушателей режим вебинар, это вторая страница, лимиты, нормативы. Для очных слушателей это седьмая страница, той же самой сколочки. У вас все то же самое, только я сброшюровала для очных слушателей. Так, и это у нас с вами вторая таблица сверху. Вторая таблица сверху. Все обнаружили? У вас там приведены командировочные расходы. Итак, у вас там приведены командировочные расходы. О чем я хотела бы здесь сказать? Вот посмотрите, пожалуйста. Если говорить о регламентации по налогу на прибыль, Здесь вся сумма без ограничения, которая выдана работнику в соответствии с локальным нормативным актом. А именно, в ваших трудовых договорах и или коллективных договорах, либо положение о командировке, будет написано, что ваш работодатель проплачивает суточный в таком-то размере. И вот именно в этом размере все принимается в расход, уменьшающий ваш доход под налогообложение прибыли. А я сейчас поясню. Я вывела слушателям в режим вебинар на экран вашего компьютера табличку, а вам рисую такую же табличку на доске, абсолютно такую же. Смотрите, вот если бы мы с вами вели бухгалтерский учет до 2009 года, до 2009 года, то была бы такая картинка. Я специально делаю заход туда, я хочу вот мостик протянуть к сегодняшнему времени. Итак, смотрите, до 2009 года было специальное правительство номер 92, которое регламентировало, сколько можно поесть командировки, это же суточные. То есть на поесть, извините. Так вот, поесть командировки до 2009 года можно было на безумную сумму 100 рублей в сутки. Вот 100 рублей в сутки до 2009 года – это суточные были за каждый день, соответственно, где умножить на n. Допустим, вам мало. Идете к директору и спрашиваете: Иван Иванович, ты сам на 100 рублей в сутки ел? Он говорит: ел в студенчестве. Прибавить бы хозяин надо. Он добрейшей души человек. И прописывает в документах, локальном нормативном акте, положении о командировках или ваших договорах трудовых, прописывает, что на вашем предприятии можно поесть на 150 рублей в сутки, на 600 рублей в сутки, для особо талантливых и нужных вашему предприятию на 1000 рублей в сутки. Это все прописывается, собственно говоря. Тогда получается, что до 2009 года у нас норма была 100 рублей в сутки, а поесть можно было на 150 рублей в сутки. Тогда мы думаем себе, а зачем же доброе правительство, которое это регламентировало, ручки трудило и прописывало нам эту норму, если можно есть сколько душе угодно, директора, естественно, душе. А вот о чем идет речь. А дело все в том, что у нас существует с 2002 года два параллельных автономных учета. Бухгалтерский и налоговый. Бухгалтерский учет призван учесть все те доходы, реально полученные, и все те расходы, реально понесенные, которые действительно произошли. Представьте, пожалуйста, что ваш сотрудник был в командировке четверо суток. Тогда посмотрите, пожалуйста, бухгалтерский учет, он учтет все то, что работник реально съел. Поэтому, как я понимаю, вот это у нас с вами 150 на 4, это у нас с вами бухгалтерский учет. А 100 умножить на четверо суток, это у нас с вами налоговый учет. Тогда смотрите, что получается. Бухгалтерский учет, налоговый учет. Беру примитивный пример. Допустим, в этом месяце получен доход от нашей деятельности основной 1000 рублей. Я от фонаря условно совершенно. Получаю доход 1000 рублей. Наверное, понятно, что если из доходов отнять расходы, то у нас получается прибыль. Тогда мы говорим себе, допустим, все остальные расходы, кроме того, что поели в командировке четверо суток, приравняли к нулю. То есть мы их игнорируем, чтобы они не мешали расчету. Тогда получается, 150 на 4 – это будет 600. Потому что бухгалтерский учет реально учитывает все то, что понесено, да, то, что израсходовано. И получается здесь 600 рублей расхода. Из дохода 1000 рублей вышли 600 рублей расхода и получили реальную прибыль 400 рублей. Она называется бухгалтерская. Она проходит по бухгалтерскому балансу. И исходя из этой прибыли и дивиденды рассчитываются нашим учредителям. Когда же дело доходит до уплаты налогов, это было до 2009 года, я напомню вам, то картинка будет такая. Допустим, при том же доходе 1000 рублей, мы вычитаем расход. Но правительство нам говорит, нет, нельзя есть столько, сколько душе угодно, а ровно столько, сколько мы регламентировали. И не имеет значения, это простой наладчик или непростой генеральный директор. Каждый равен для налогоучета, каждый имеет право на 100 рублей. И поэтому, когда мы будем считать свои налоги, то мы с вами сделаем другой расчет. Мы 100 рублей в сутки умножим на четверо суток, и у нас получится 400 рублей расхода. И получается 600 рублей налогооблагаемая база по прибыли. То есть бухгалтерская прибыль 400, налоговая прибыль 600. При реально полученной прибыли 400 мы заплатим налог на прибыль по ставке 20% вот с этих 600. А не ешьте больше, чем полагается собственное правительство, говорили нам тогда. Это было до 2009 года. Ситуация понятна? Вот это было до 2009 года. Меня очень часто спрашивают, а где это брать? А кого это интересует? Ну, если получили прибыль 400, почему ее платить, да? А кого это интересует? Нас ограничили аппетиты в данном случае. Вот это называется норма так называемая, да? Однако, посмотрите, пожалуйста, что у нас получается. Теперь, вот в этом году, с 2009 года у нас картиночка совершенно другая. Картинка совершенно другая. Нам говорят, вы имеете право не придерживаться никаких норм. Правительство сейчас с 2009 года ничего не регламентирует. Поэтому вот то, что вы прописали в втором договоре, в коллективном договоре, в положении о командировках, вот это и берется. Самое главное, пропишите. Более того, если вы написали в положении о командировках, что у вас можно поесть на 600 рублей или на 150, это не имеет значения, то обязательно в каждом договоре трудовом с каждым работником сделайте отсылку, так скажем, в пункт этого положения. Понимаете? В данном случае ваши взаимоотношения регламентированы трудовым договором. Вы там укажите, не надо у каждого писать там 150 рублей, а прямо укажите отсылку в том договоре на это положение о командировочных о командировках. И тогда получается в этой связи следующее, что у нас нету нормы, у нас все факт. И получается, что с 2009 года у нас для цели бухгалтерского учета прибыль 400 рублей при расходах 600. И для цели налогового учета у нас будет по этой позиции то же самое. Потому что принимается все. И мы платим налог на прибыль с той реально полученной прибыли, которая здесь проходит. Так, логика понятна? Понятно. Значит, это с 2009 года у нас. Теперь дальше смотрите. Это то, что касалось только налога на прибыль. То есть доходы минус расходы. Дальше НДФЛ. НДФЛ называется налог на доходы с физических лиц. Получается, что работник едет в командировку, и ему возмещают вот это вот питание, примитивно говоря, да, суточное. Оказывается, что здесь ограничены аппетиты работников. А именно, смотрите, по России норма 700 рублей. По загранкомандировкам 2500. Что это значит? Опустим. В положении о командировках у нас написано, что мы каждому работнику возмещаем суточный из расхода, из расчета, извините, 800 рублей в сутки. 800 рублей в сутки. Тогда налог на прибыль все принимается, все 800. Но когда мы считаем подоходный налог, НДФЛ, то мы говорим себе, 700 не удерживаем. А все, что выше, чем 700, удерживается 13% подоходного налога. Поэтому получается, если при том примере, который я сказал, 800 рублей возмещаете, минус 700, у вас остается 100. 100 – это превышение. Это то, что ваши работники съели больше, чем полагается, согласно нашего законодательства. Значит, вы эти 100 рублей в данном контексте умножаете на N суток и с этого берете 13% подоходного налога. Все понятно? Страховые взносы. Страховые взносы без ограничений. Значит, мы с вами узнали проезд, суточные, осталась в гостинице, то есть проживание. Спуститесь, пожалуйста, под табличку. Итак, спускаемся под табличку. Глава 25 НК РФ в статье 264, пункт 1, подпункт 12. Все нашли, да? Не ограничивает расходы по найму жилого помещения, а также расходы работника на оплату дополнительных услуг, оказываемых в гостиницах, за исключением расходов на обслуживание в барах, ресторанах, расходов на обслуживание в номере и прочее. Таким образом, когда работник приезжает из командировки и привез мне документы из командировки, то я, соответственно, смотрю квитанцию о проживании из гостиницы, да, из гостиницы. И смотрю, там написано, ну, от фонаря, 1000 рублей на двое суток. Проживание принимаю. Пользование утюгом 15 рублей на двое суток. Принимаю. Ну, не метром на переговоры ходить, в конце концов. Пользование холодильником 30 рублей на двое суток. Принимаю. Вызов цыганского хора в номер вместе с барышнями, шампанским, кардебалетом и так далее. 1000 долларов, ну или более, не принимаю. Но если в вот этом проживании вот закапан этот кардебалет, то есть не написано отдельный пазик, что это кардебалет, а просто написано, что это проживание в номере, тогда в данном случае ограничений нет. Другое дело, что наши доблестные налоговые органы считают, что они имеют право влезать в бизнес и говорить нам, что можно, а что нельзя. Нам говорят, у вас малое предприятие. Чего это вы в таком номере проживаете? А где в налоговом кодексе написано граница? Представляете, с такими оборотами, может, в таком-то номере. С такими оборотами, в таком-то номере. Не написано? Не написано. Поэтому считаем, что они не имеют права в это влезать. Почему они влезают? А потому что у нас совершенно замечательная формировка в нашем налоговом кодексе. Там написано, расходы должны быть целесообразны, экономически обоснованы, документально оформлены. Что значит обоснованно, целесообразно? Я считаю, что это целесообразно, а они считают, что нет, как правило. Но об этом мы будем с вами еще тоже говорить. Так, с командировочными расходами понятно? Понятно. У вас здесь, в этой брошюрке, приведены документы по командировочным расходам. Так как у нас очень мало времени, давайте мы с вами просто быстренько так пробежимся, ладно? Потому что времени сегодня очень мало. 40-я страница, бухгалтерские документы, где мы рассматривали с вами первичку. 40-я страничка. Просто поучимся читать быстренько, так, мельком. Смотрите, расходом кассы номер 15, 7 декабря из кассы выдали 5000 рублей Иванову Петру Петровичу под отчет на командировку. И он отбыл. Идем на 42-ю страницу. 42-я страница. 42-я страница. Когда он приехал, то был составлен авансовый отчет. Левая табличка. Из кассы выдали 5000 рублей. Израсходовано 5170. Обнаружили? 5170. Перерасход 170 рублей. Если он документально подтвердит определенные расходы, то мы ему должны довыдать этот перерасход. Он свои деньги тратить не обязан. Спускаемся под левую табличку. Находим запись, приложение. 5 документов на 5 листах. Значит, эти документы нужно все скрупулезно отразить на обороте авансового листа. Когда будем проверять домашнюю работу по этому поводу, я с вами вернусь подробно к этому. А пока мельком. Графа 4. Какие у нас с вами документы были? Билет Москва-Орел, квитанция о проживании, билет обратный, билет электрички и командировочное удостоверение с отметками убыл-прибыл, чтобы видеть количество суток. Все понятно? Все документы есть, все нормально, расход подтвержден. И поэтому мы должны ему выдать 170 рублей. Посмотрите, пожалуйста, на 41-й страничке. Я думаю, что вам будет все понятно. расходным кассовым ордером. Из кассы выдали 170 рублей Ивану Петровичу перерасход по командировке. Вы понимаете, что в этой брошюре я специально сделала основные документы по основным операциям, что вы могли по этому шаблону оформлять на вашем предприятии, пока по первости, пока еще не научились это делать самостоятельно, да, поэтому можно сделать таким образом. А? Про НДС не надо. Про НДС обязательно буду рассказывать, но это где-то занятие 14 будет, наверное. Обязательно буду рассказывать про НДС. Или в конце занятия подойдете, если нужно раньше. Так, теперь, значит, вот так мы с вами посмотрели эти документы. И мы завершаем эту тему первичные документы следующим образом. Что я хотела вам сказать? Сейчас, секундочку, я сотру с доски. Завершая тему первичной документации, хотел сказать следующее. Мы уже поняли, что ничего более важного для бухгалтера, чем правильно оформить первичные документы, нет. И поэтому обратите, пожалуйста, внимание на то, как ваши сотрудники оформляют первичные документы. Потому что чтоль только не несут в бухгалтерию, все волосы дыбом от ужаса в данном случае. Да? А именно, вот смотрите, мне принесли в бухгалтерию товарный чек. Там написано «хозтовары». Я не могу оприходовать все хозтовары хором. Что там? Я же выставила основной принцип. Расходы должны быть целесообразны, экономически обоснованы. Как я обосную перед проверяющими, что мы купили в виде этих хозтоваров? Это нужно обязательно, чтобы имела связь с нашей деятельностью. Поэтому нужно обязательно, чтобы была расписанная номенклатура. Или мне в бухгалтерии принесли товарный чек. Там написано «литература». Как мило. А что там за литература? Если это налоговый кодекс, ура! Если это учебник Агафоновой налогообложения торговых операций, а моя фирма торговая, ура! А если это энциклопедия оккультизма? Потому что наш бухгалтер очень интересуется в данном случае. То зачем мне на оптовой фирме энциклопедия оккультизма? А вот если у нас салон, который оказывает оккультные услуги, может, это и моя литература, вполне вероятно. Поэтому нужно очень аккуратно к этому относиться. В свое время, ведь дело все в том, что они настолько трактуют вольно налоговый кодекс, что подчас просто диву даешься. В свое время, когда в 2002 году вышла 25 глава НКРФ «Налог на прибыль с организацией», ее вообще отцом был такая замечательная личность, Карен Ашаганян. На момент создания главы 25 ему было 27 лет. Молодой очень такой отец. Ну, в 27 лет можно быть выдающимся математиком, программистом от Бога, там, гениальным шахматистом, но вершить налогополитику страны в 27 лет – это вообще сложновато на самом деле. Вот так вот и произошло, собственно говоря. Вот. Так вот, в свое время был телемост бухгалтеров с этим самым Карен Ашаганяном. Отцом вот этого налогового учета у нас в стране. И бухгалтеры спросили, Карен Ильич, что там в вашем 25 главе написано какие-то странные фразы? Расходы целесообразны, экономически обоснованы, это как? Говорит, это элементарно. И объясняет. Допустим, ваша фирма находится на втором этаже офиса, здания, а на первом этаже под вами магазин канцтоваров. К вам приходят проверяющие и говорят, что это вы купили 3 карандаша? По 25 рублей. Я от фонарей не знаю, сколько карандаши стоят. По 25 рублей. Подводим в магазин, так и видели, за 15. Если отец налогоучета так трактует целесообразность, то что творят на местах, еще раз говорю, диву даешься. И поэтому я неоднократно говорила вам, что вы должны обязательно тешить интересы фирмы, но при этом смотреть на все глазами только налогового инспектора. Я сейчас приведу пример, который, надо сказать, что этот пример настолько характерен, что я очень часто привожу его даже на лекции. Он носит такой полубытовой характер, если бы как раз не в эту струю. Несколько лет назад, прям вспоминаю, очень, очень характерная просто ситуация. Несколько лет назад мне позвонила моя приятельница. Она бухгалтер, ша, бухгалтер женского рода. И первые три минуты, когда мужьях и детях. А потом вдруг без перерыва она мне говорит: «Нет, ты знаешь, что мой-то удумал». Я сразу поняла, мой – это не о муже. Мой – это о руководителе. И что же он удумал? В Торе ей спросила я ее. А она мне. Он у себя дома ремонт затеял. Я говорю: «О, а твое какое дело?» Она говорит: «Да никакого. Если бы все документы по домашнему ремонту он не принес мне в бухгалтерию и не вывалил на стол, сказал: проведи, как будто бы на фирме ремонт проводили». Таким образом убивается раз два зайца. Первый раз – дома бесплатный ремонт, а на фирме это включается в вычитаемое, извините, которое называется расходы. И уменьшает многооблагаемый баз по прибыли, соответственно. Ну, как можно противоречить директору-то? И я, говорит, стала просматривать его документы. А в это время оглядываю стены с потолком. Вроде чистенько. И я, говорит, смотрю и говорю: «Иван Иванович, ну, твои шпаклевки пройдут». Так, шерстит. А, «Ну, твой цемент пройдет. Там, твой там, витамин там всякие и так далее пройдут. Клей и прочее». И вдруг, говорит, мой глаз касается документа, товарного чека. А там написано: коврики для ванн. Она говорит: «Иван Иванович, ну коврики для ванн, ну куда? Оптовая торговля. Какие коврики для ванн?» Он говорит: «Не знаю, ничего не знаю. Хочу, чтобы было. Пару минут пыток, бухгалтер соглашается». Она говорит: «Ведь я же опытный бухгалтер, ведь как сердце чувствовала». Через некоторое время пришли, и проверка в смысле, и ничего не вызвало сомнения. Нечистота стен и потолков, не витамин с родвантом. Но когда налогоинспектор коснулся взглядом товарного чека, где написано «коврики для ванн», она скинулась, говорит, на меня посмотрела презрительно и спросила: «Ребята, а где вы моетесь? На вашем предприятии оптовой торговли. У вас что, баня, сауна, на худой конец тренажерный зал, вы где моетесь?» Вот что значит, у бухгалтера должно быть с юмором, не видно, и с фантазией хорошо. Она говорит, я с испугу сразу выдала версию. Да видите ли, Клавдия Петровна, условно говоря, у нас зимой в бухгалтерии очень дуло из-под двери. И наша задача была поднять ноги выше щели, естественно, когда мы сидим за компьютером. А у ковриков очень высокий полиэтиленовый ворс. Что она отбивала? Она отбивала хоть не прямые расходы, непосредственно понесенные для вашей уставной деятельности, а, по крайней мере, опосредованные, то есть офисные. И она говорит, прошло. Но вы понимаете, что в данном случае там пройдет, здесь нет. Поэтому нужно очень аккуратно. И вот дело все в том, что вот этот вот толковательный характер законодательства, он влечет к тому, что, извините, говоря по-русски, по-русски говоря, в кавычках это достаточное выражение, кто кого перебрешет. Бухгалтер много инспектора или инспектор бухгалтера? У кого больше фантазии будет в этом плане? Так, понятно? Вот такая ситуация. Это мы с вами говорили о теме «Первичные документы». И после этой темы, естественно, логично перейти к теме «Учетные регистры», потому что в каждом документе зашита только своя информация, одна информация, что произошло. А нам нужно это систематизировать. Посмотрите, пожалуйста, у вас в последний листочек был 13-я страничка. Есть у вас конспект? Страничка 13-я по листной раздаче. Вот это методическая разработка для конспекта. Итак, я вам в прошлый раз выдавал 13-ю страничку. Мы там план еще видели. Если у кого-то ее нет, поднимите руку, я обязательно выдам. Так, а я выдаю следующий лист, 14-й лист. И слушатели в режиме вебинар тоже берут 14-й лист по листной раздаче, то есть методической разработке, то есть ваш конспект. У вас 13-я. Вам 13-я нужна, да? Я сейчас подойду, тогда вам выдам. Итак, мы возвращаемся к нашему конспекту, откладываем брошюру «Бухгалтерские документы». Она нам пока не нужна. До лучших времен пока. И получаем свой конспект. Пожалуйста. Итак, страница 14. Да. Что ж такое-то? Простите, пожалуйста, простите. Это у меня ноги опережают голову, видимо. Так, а вам нужна 13-я, да? Пожалуйста. Так, все, мы с вами определились здесь. И продолжаем наше занятие. Так. Итак, тема третья. Учетные регистры и форма бухгалтерского учета. План к этой теме. Учетные регистры. Далее порядок исправления ошибок документации и порядок хранения документов. Значит, в первом вопросе, который мы начинаем сегодня, а заканчиваем в следующий раз, мы с вами посмотрим, какие учетные регистры формируют вашу информацию, группируют ее, систематизируют. И эти же учетные регистры вы будете наблюдать в программе «1С бухгалтерия», когда будете обучаться этой программе, потом работать на ней. Относительно исправления ошибок в документации. Еще Конфуций говаривал, лишь та ошибка, что не исправлена. И мы, российские бухгалтеры, в полной мере с ним согласны, потому что знаем, если мы сами успеем исправить свои ошибки, то штрафных санкций за это не полагается, только пеня. Но нужно доплатить еще. Относительно хранения документов. Или вопрос о том, нужно ли топить или сжечь документы, узнав, что к вам едет налоговый инспектор. Категорически не надо. До выхода первой части НКРФ, которая у нас сейчас есть сейчас, старые главные бухгалтеры Зубры на пусто молодых, необстрелянных бухгалтеров говорили, когда к тебе приходит налоговый инспектор, два пути, если у тебя не все в порядке. Первое. Вывали горой все документы без разбора. Пусть там копаются и разбираются. Может, утопнут. Потому что никто не сказал, что нужно как-то систематизировать. Дай документы. Дала. Вариант второй. Вообще не давай. Нет документов, нечего проверять. Это, возможно, было тогда, в далеком прошлом. А сейчас у нас действует часть первая НКРФ. И там написано, что если на ваше предприятие приходит проверка и видит, что вы не вели документального учета ваших операций, то они имеют право начислить вам налоги так называемым расчетным путем. Что это значит? Среднепотолочное. Берется предприятие примерно с такой численностью, примерно с такими мощностями, примерно с такими площадями, по такому же виду деятельности, и их налоги как бы накладываются на ваше предприятие. Поэтому понятно, что можете переплатить здесь явно. Поэтому считаем сами свои налоги. Относительно учетных регистров. Учетные регистры, у вас написано, накапливаются в хронологической последовательности записи всех проведенных предприятием операций. Надо сказать, что существует несколько форм ведения учета. Мы с вами уже видели очень простенькую форму ведения учета в виде самолетиков, помните? Тот, кто в вузах учился, он наверняка помнит такую форму, мемориально-ордерную форму. Вот такая упрощенная несколько мемориальная, это вот самолетик, но упрощенная очень. Она не используется или не широко используется с 60-х годов прошлого века еще. В основном мы все пользуемся так называемой журнально-ордерной формой. При журнально-ордерной форме, читаем мы с вами вместе, главным учетным регистром является журнал «Ордер». Итак, главным учетным регистром является журнал «Ордер». Вот отдельная таблица, журнал «Ордер», открывается сроком на месяц для каждого счета, который используется в вашем предприятии. У вас выделено жирным очень важный момент, а именно, все журналы «Ордера» построены по кредитовому принципу. Вот если у вас есть текстовые делители, то вы можете выделить кредитовый принцип. Это основа журнально-ордерной формы. Что это значит? То есть каждый счет в своем журнале-ордере только кредитуется, а операция, проводка, отражается в журнале-ордере того счета, который в ней кредитуется. На первый взгляд, в огороде Бузина, в Киеве дядька. На самом деле, все очень просто. И для того, чтобы было просто, давайте спустимся абзацем ниже и прочитаем. Для упрощения разноски по графам журналов ордеров бухгалтерия ведет журнал регистрации хозяйственных операций. Мы получаем первичный документ, его обрабатываем, смотрим корректность заполнения, есть ли все реквизиты, подписи, печать, где нужно, расшифровки. И дальше мы вначале отражаем в журнале ордере, в журнале хозяйственных операций, а затем в журнале ордере. Давайте я покажу, как это делается. У вас есть табличка «Журнал хозяйственных операций». Я сейчас ее тоже нарисую. У слушателей в режиме вебинар эта табличка на экране. И мы с вами я не люблю использовать проектор, потому что особенно вечером хочется спать, темнота, для вас это очень тяжело. Поэтому я использую доски, потому что я понимаю, что в полутемном помещении очень тяжело сидеть. Поэтому вот мы так вот... Очень сложно после работы, тяжело. Итак, посмотрите, пожалуйста, перед вами таблица, которая называется «Журнал хозяйственных операций». Открывается таблица, это на месяц. Там номер документа, дата задержания, графа дебет, графа кредит, графа сумма. Вы обращаете внимание, что на вашей страничке 13-й принята таблица, и там оставлены пустоты на проводке. Поэтому, чтобы не грустить, вооружаемся ручками и вместе со мной заполняем эту табличку. Я на доске, вы у себя в листочках, а слушатель режим вебинар это смотрит на экране. Итак, смотрите. Допустим, 5 января, изрядно попраздновав, я пришла на работу как бухгалтер. И первое, что сделала, выдала расходным кассовым ордером Иванову на хозяйственные нужды 80 рублей. Почему я так сказала, изрядно попраздновав? Чтобы вы вспомнили, что это первый день работы, например, да? Это может быть 10 число 11, когда там начинаете свой год. И получается, посмотрите, пожалуйста, что у вас номер расходного первый, только я обращаю ваше внимание, это не номер по порядку. Это номер, который стоит на документе. Помните, мы видели на любом документе номер, дата, номер, дата, номер, дата. Поэтому это номер документа, дата документа. Какого? Расходного кассового ордера. По расходному кассовому ордеру деньги из кассы выдаем. Кассу кредитуя, правда? Кассу кредитуя. Дальше. Мы кому из кассы выдали деньги 80 рублей? Кому? Подотчетному лицу, да, нашему сотруднику. Мы вспомнили. У нас есть специальный счет 71-й, который называется «Расчеты с подотчетными лицами». А кто подзабыл, может нырнуть под первую табличку и видеть маленькую вторую комментирующую в подвале 13 страницы. 71-й счет «Расчеты с подотчетными лицами». Попытайтесь запомнить. К тем 7 счетам, которые я уже давала, присовокупите еще 71-й. Итак, подотчетное лицо. Дальше. Больше 5 числа ничего интересного не было. И 6 ничего забавного не происходило. А вот 7 замечательный день в нашей фирме ЗАО «Орион», например. Это день выдачи заработной платы. И поэтому 7 января, допустим, мы с вами едем в банк с чеком, вспомните, сегодня рассказывала, с чеком, и получаем 12500 на заработную плату. Итак, 12500 получаем заработную плату. Говорим себе, мы эти деньги сняли с расчетного счета по чеку. У нас на это будет на завтра банковская выписка, вспомните, пожалуйста. А куда мы с ними? Мы их оприходовали в кассу. Каким документом, вспомните? Приходный кассовый ордер. А у приходного кассового ордера есть свой номер. У нас сквозная нумерация по каждому названию. Поэтому здесь тоже первый. Первый расходный, первый приходный. Не важно, что они кассовые, но названия разные. Идем дальше. Дальше. А 8 января ко мне в бухгалтерию забрел Иванов, которому мы давали деньги под отчет, и сказал, очень хочется отчитаться. Мы говорим, да, отчитывайся. И составляется авансовый отчет. Я напомню, авансовый отчет тоже в этом году первый. Согласно авансового отчета, я увидела, что к авансовому отчету подшит товарный чек и кассовый чек. Там написано, мы купили материалы. Материалы счет 10. Если подзабыли, то наверните опять маленькую табличку комментирующую. Там написано счет 10, материалы. Итак, материалы, допустим, были куплены на 50 рублей. Допустим, на 50 рублей. Мы сказали себе, мы получили материалы. От кого, спросили себя? От подотчетного лица. То есть получили мы от этого 71-го под фамилией Иванов. И если вы из всего этого массива вытащите только 71-й счет, что у вас будет-то? По дебету задолжал 80 рублей, по кредиту закрыл 50, за ним должок висит в 30 рублей. Допустим, он в этот же день эти деньги внес в кассу, а мы приняли, принимаем мы приходным кассовым ордером. Приходный кассовый ордер уже второй. Видите? Вот первый, вот второй. Когда мы работали руками, ручной учет вели, то мы вели специальные регистрационные журналы приходных и расходных кассовых номеров, чтобы не сбиться в нумерации. Сейчас в программе вашей 1С просто вырезает следующий номер по порядку. И можно сформировать себе журнал соответствующий как раз, имитирующий. Так, приходный кассовый ордер. По приходному кассовому ордеру касса дебетуется. По приходному кассовому ордеру касса дебетуется. На сумму 30 рублей. И мы спрашиваем себя, от кого денежки-то? От подотчетного лица. И снимаем с него долг. Вот вы видите, что счет 71 в данном контексте – это типичная дебиторская задолженность. Возник по дебету, когда выдали подотчет. Снимаем по кредиту, когда отчитывается или возвращает. Можно дальше идти, да? Напомню вам, на выдачу заработной платы дается 3 дня. Брали мы зарплату, вспомните, пожалуйста, 7-го. 7-го выдаем, 8-го выдаем, 9-го выдаем. 9-го нужно закрывать зарплатные дела. И поэтому в данном случае 9 января на всю сумму, которая проходит по ведомости, которую выдали работникам, составляется один расходный кассовый ордер. Там пишут, выдано штатным сотрудникам, например, за такой-то месяц, за такая-то сумма. И под этот расходный подшивают ведомость. Почему? А потому что в расходном кассовом ордере есть место для расписки. Того, кто получил, если помните. А как там все 500 человек распишутся? Поэтому расходный один, а под него подшивается ведомость. И очень часто в расходном кассовом ордере пишут расписки в ведомости. Это если вы только не перечисляете на карточные счета, это другое дело. А в этом будет быть теме заработной платы. Итак, 9 января мы с вами из кассы выдали 12 тысяч. Итак, 12 тысяч мы выдали нашим работникам. Вот теперь смотрите, если бы я писала, не исходя не бухгалтерскими шифрами или кодами, а записывала по-русски, тогда я сказала бы, из кассы 12 тысяч выдано, а вот здесь писала бы зарплата. Правда? Значит, у бухгалтера есть специальный счет, к который похож на зарплату в бухгалтерском учете. Это у нас счет 70-й. Посмотрите, пожалуйста, вашу маленькую комментирующую табличку. 70-й. Поэтому получается, что мы из кассы 12 тысяч выдали нашим сотрудникам заработную плату. Вот теперь посмотрите, пожалуйста. В лекциях обычно дается в синтетическом учете. В лекциях не в субсчетах и в аналитике, как правило, не дается. Хотя я еще сейчас отдаю, говорил уже. Но представьте, пожалуйста, если мы с вами работаем с программой 1С, там есть такое понятие субконто. Кто работал с ним, тот знает. Вам об этом очень подробно расскажут, когда вы 1С будете изучать. А я расскажу простым языком простого бухгалтера, обычного. Вот субконто, по идее, это аналитический признак, который привязывается к тем счетам, которые с ним по смыслу взаимодействуют. О чем идет речь? У нас есть справочник сотрудников. Он привязывается не к одному счету, а к тем счетам, которые что-то говорят о сотруднике. Например, если бы я делала в аналитике, у меня было бы из кассы, я выдала не просто 71-му, а 71-м в аналитике Иванов. Тогда видно, кому я выдала в подотчет деньги. Когда я выдаю заработную плату, я выдаю сотрудникам. И пишу я не в синтетическом виде, а у меня будет в программе столько проводок, сколько сотрудников. Из кассы 70 Иванову, из кассы 70 Петрову, из кассы 70 Сидорову и так далее. Понятно? То есть видно, кому сколько. Тогда получается... Из кассы здесь выдано Иванову. Из кассы здесь выдано Иванову. Из кассы выдано здесь Иванову, но по разным целям, или на разные цели. Здесь выдали, сказали, отчитаешься. А здесь выдали, сказали, это тебе за труд. И поэтому получается, что в программе один и тот же справочник сотрудники привязан к разным счетам, которые с ним по смыслу взаимодействуют. И мы интерпретируем именно по этому смыслу. 71 Иванов подотчетное лицо. 70 Иванов за труд. 73-2 Иванов что-то украл. Теперь должен возмещать. Но об этом немножечко позже будем говорить. Я пока еще не называла этот счет. Понятно. Идем дальше. Кстати, у нас второй расходный. Вот был первый, вот второй. Идем дальше. Смотрите, в кассу взяли на зарплату 12 500, а выдали 12 тысяч. Ну, кто-то не получил свои кровные 500 рублей. У меня условные циферки. Вы помните, деньги взят на заработную плату носят целевой характер. Значит, нужно их обратно отвезти в банк. Допустим, у нас с банком договоренность о том, что мы отвозим сверхлимитные суммы на следующий день. Допустим, мы с вами говорили, что это возможно. 10 января мы расходным кассовым ордером, а он у нас с вами третий, берем из кассы, кредит-кассы, 500 рублей и отправляемся с ними в банк. 51 счет. Сдаем по объявлению на взнос наличными. Не успели мы из банка приехать, глядь, а к нам приехали наши партнеры с фирмы ЗАО «Альфа». Они решили сдать нам, сделать нам предоплату наличными в счет поставки товара. И мы с вами 10 января приходным кассовым ордером получаем аванс от наших контрагентов. Получаем, значит, приходный кассовый ордер. Приходный кассовый ордер уже третий. Вот вам был второй, правда? А вот вам третий. Так, а у нас здесь что такое расходный? Согласно приходного кассового ордера, касса дебетуется на сумму, которую мы от них получили, 2000 рублей. Говорим себе, в кассу получили деньги от наших партнеров. Это потом мы с вами узнаем, что есть специальный счет авансов. А пока счет 76-й. Рановато нам пока еще туда заглядывать. 76-й пока. Партнер. Наверное, понятно, что мы делали. Происходит операция вживую. По факту совершения операции формируются первичные документы. Приходные, расходные, накладные, авансовые отчеты, акты и так далее. Там написано, что произошло. Мы с вами из этого документа вытягиваем бухгалтерскую проводку. То есть все можно закодировать. и фиксируем ее в журнале хозяйственных операций. В результате у нас получается массив информации. Вот он за месяц, за январь. А дальше мы говорим, да черт возьми, мы все равно не поймем, сколько у нас в кассе чего лежит, кто сколько должен, потому что это только фиксация определенной информации. А нам нужно каким-то образом отфильтровать, сгруппировать, чтобы видеть по сюжету, а именно отдельно товар, отдельно касса, отдельно подотчетные лица и так далее. Вот для этого существуют так называемые учетные регистры. И мы с вами смотрим журнал «Ордер». Пока я рисую журнал «Ордер», вы, пожалуйста, вернитесь к формулировке журнально-ордерной формы, где они построены по кредитовому принципу. Там была такая сложная формулировка. Пожалуйста, чтобы не скучать, вы вернитесь к ней, а я пока нарисую на доске журнал-ордер. Так, вот вам журнал-ордер по счету 50-му, касса, за январь 2011 года. А там номер документа, дата, последнее итого. В дебет счетов. И счета 51, 70, 71, 76 и так далее. Посмотрите, пожалуйста. Бухгалтер делает столько табличек журнал-ордеров, сколько счетов задействовано на вашем предприятии. Итак, столько таблиц, столько счетов на вашем предприятии задействовано. Если бы я могла увешать все стены досками, то мы бы с вами, конечно, бегали тут и сделали разноску. А так придется напрячь фантазию свою. Бухгалтер, который работал руками раньше, он делал так называемую разноску. То есть из журнала хозоперации он метал в разные таблицы эти операции. Я сейчас буду рассказывать по принципу вашей бухгалтерской программы. А именно, вы понимаете, что вы на экран компьютера можете вывести только одну табличку по определенному счету. Поэтому вы даете задание вашей программе. Хочу, мол, счет 50-й в виде журнала ордера. И программа ваша начинает в своем чреве внутри отслеживать те операции, которые нужно взять для формирования вот этого журнал ордера по 50-му счету. И для этого вспомните, пожалуйста, мы с вами говорили, журналы ордера построены по кредитовому принципу. Что я предлагаю вам сделать? Если у вас есть текстовые делители или что-нибудь цветное, вы можете поставить, или своей ручкой, не имеет значения, поставьте, пожалуйста, стрелочку вниз по графе «Create». Почему? Журналы ордера сформированы по кредитовому принципу. А дальше смотрите, что получается. Вот в эту табличку, по 50-му счету, попадают только те операции, где касса проходит по кредиту. Понимаете? Поэтому смотрите, что получается. Мы с вами начинаем отслеживать. Ну, программа начинает отслеживать, да, и мы с вами. Вот это наша операция. Наша операция. Тогда мы говорим себе, по первому расходному кассовому ордеру, который датирован 5 января, который датирован 5 января, наша касса по кредиту корреспондирует с дебетом 71 счета на сумму 80 рублей. Мы идем в эту табличку и в шапочке находим запись в дебет счетов. И идем до пересечения с дебетом 71 счета. Успеваете? Чтобы там выставить сумму 80 рублей. Еще раз. Понятно? Понятно? 80 рублей. Если бы я делала это руками, то я бы, как бухгалтер, эту сумму бы, извините за слово бухгалтерское, открыжила. Называется бухгалтерская двойная галка. Крыш. Вот что я сделала? Взяла, чтобы два раза не взять и не пропустить. Открыжила. Дальше смотрите. Спускаясь ниже. А это моя операция? Это сюда? Это сюда? Нет. Это в ту таблицу, где вот здесь будет написано 51. Согласны? Да. А вот это сюда? Нет. Это туда, где будет вот здесь написано 71. Правда? И это туда же. Так, а вам видно? Да? Так. А вот это? Да? То есть вторая операция сюда, 12 тысяч рублей. И мы с вами записываем по второму расходному кассовому ордеру, берем, который датирован 9 января, и мы рассуждаем, в этой операции по второму расходному кассовому ордеру моя касса по кредиту корреспондирует с дебетом 70-го счета на сумму 12 тысяч рублей. Я иду к журналу ордеру, и от даты иду к счету 70-му, чтобы там выставить эти 12 тысяч рублей. Вот так понятно? Понятно. И открыжила. Спускаемся еще ниже. А следующая наша операция, да, тоже кредит 50-го, это наша операция. И мы говорим себе, по кредиту 50-го счета, корреспондент с дебетом 51-го счета на сумму 500 рублей. Записываем в журнал ордер по третьему расходному кассовому ордеру 10 января. Наша касса по кредиту корреспондирует с дебетом 51-го счета на сумму 500 рублей. Так, ясно? Вот так делается разноска. Поэтому понимаете, что каждая сумма обязательно в какой-то журнал ордер попадет, но только в тот, где в заголовочной части вынесен тот шифр, который здесь проходит по кредиту. То есть вот разметали, да, разнесли, собственно говоря. А дальше нам нужно только... Вот я поставлю многоточие, например, да, подытожить. А именно, по графе 51 счет в 9 счетов 500 рублей. Ну, я формально складываю, то складывать мне нечего. Дальше, 70-м 12 тысяч, 71-м 80 рублей. Пустые строчки можно прочеркнуть. И в нижнем правом углу 12 580. 12 580. Точно так же нужно просуммировать по строчке. Когда мы просуммируем строку, тут будет 80 рублей в итоговой графе, 12 тысяч в итоговой графе ниже и 500 рублей в итоговой графе ниже. Всего 12 580. Метод балансовый. Сумма строк, строки равна сумме графы итоговой. Так, скажите мне, пожалуйста, вам понятно, как формировать журналы ордера? Понятно. Ну, я вас обрадую. Вы будете самостоятельно формировать документы всего два раза в жизни. Первый раз со мной на лекции, второй раз в домашней работе. Потом вы скажете, не барское, не царское это дело, руками это все делать. У нас на то есть бухгалтерская программа. Зачем же я ваше время, дорого оплаченное, теряю? Если вы не помните, как он формируется, то как вы прочитаете те регистры, которые вы увидите на экране своего компьютера? Поэтому один раз я показывал, как они, какой принцип заложен. Да? И самое главное понять, это как прочитать то, что мы здесь видим. Поэтому в данном случае анализируем эту табличку. А этот анализ я вам выписала, ну, вернее, напечатала. Ниже под журналом ордером, посмотрите, пожалуйста. А я сейчас вам прокомментирую. Итак, смотрите, что у нас получается. Путем сложения сумм по графе «Итого» определяется общий кредитовый оборот за месяц по счету, для которого открыт журнал «Ордер». Вы, наверное, понимаете, что я веду речь о нижнем правом углу. сумма 12 580. Что это такое? Давайте с вами выделим для информации то, что нам нужно. Я выделяю для себя слово «журнал ордер» в табличке названия. Я выделяю счет 50-й в табличке в названии. Я выделяю интервал времени за январь 2011 года. И пытаясь то, что я вижу, интерпретировать. Давайте вместе с вами проинтерпретируем. Касса, счет активный. По дебету увеличение, по кредиту уменьшение. Журналы ордера кредитовые. Правда? Поэтому получается, что вот эта сумма, значит, 780, это кредит кассы. А раз кредит кассы, это из кассы выдано. А с какой период-то? За январь. Поэтому можно информацию собрать. За январь 2011 года мы из кассы выдали всего 12 580. Это у вас там и написано. Понятно это? Представьте, пожалуйста. У вас в шапочке было бы написано, например, в заголовке название, не 50, а 51. Что бы мы сказали? С расчетного счета за январь банк списал эту сумму. А если у вас здесь был 41 товар, вы сказали бы, со склада товара списано за январь этого года на эту сумму. Понятно? Поэтому все активные счета интерпретируются, анализируются как уменьшение, списание, выдача и так далее. Представьте, вместо 50-го в заголовке у вас написано 80-й. 80 – уставный капитал. Это источник. Счет пассивный. У пассивных по кредиту проходит увеличение. И мы сказали бы, за январь этого года наш УК вырос на 12 580. Все понятно? Так, хорошо. Это первое, что мы с вами увидели. Дальше смотрите. Второе. По графам в дебет счетов можно проанализировать, на какие цели выданы деньги. Куда ушли деньги? С трепетом смотрю на мужскую часть нашей аудитории. Понимая, сейчас домой придут и скажут жене, ежемесячно будешь составлять журналы ордера по 50-му счету. Куда ушли деньги? Итак, куда ушли деньги? Давайте посмотрим с вами. Куда же ушли наши деньги? Из кассы было выдано за январь вот такая сумма. 12 580. Куда они разошлись? Смотрим в итоговую строку. 500 рублей, поднимаемся в шапочку, были сданы 51-й на расчетный счет, правда? Дальше. 12 тысяч, поднимаемся в шапочку, таблички, были выданы сотрудникам зарплату. 80 рублей были выданы сотрудникам под отчет. А всего из кассы ушло вот такая сумма. Поэтому видно по журналу ордеру, сколько всего из кассы выдано и куда они делись, куда они разошлись. Понятно это? Представьте, пожалуйста, у вас в шапочке было бы написано 71 Иванов, рядом 71 Петров и так далее. Тогда вы четко понимали бы, кому сколько. Или вместо 76-го 76 Альфа, 76 Бетта. Тогда видно было, сколько из кассы Альфе, а сколько Бетте. Понятно? Понятно. И последнее здесь, и получим домашнюю работу с вами. Путем сложения сумм по каждому из столбцов в дебет счетов определять дебетовый оборот счета, для которого открыт столбец. Но в корреспонденции взаимосвязи со счетом, для которого открыт журнал ордер. Формулировано сложно, а анализ достаточно простой. О чем я? Если вы посмотрите в итоговую строчку, в первую графу 50-й столбик на сумму 500 рублей. И мы с вами проанализируем, что такое 500 рублей в этой табличке. Смотрите, 500 рублей, поднимаем взгляд в шапочку. Написано «дебет счета 51-го». Значит, мы говорим себе, это деньги, которые были зачислены на расчетный счет. Итак, 500 рублей были зачислены на расчетный счет. А за какой период? За январь. Но это не все деньги, которые были зачислены на расчетный счет за январь, а только те, которые попали туда из, смотрите, кассы. Понимаете? Потому что на расчетный счет деньги могут быть из кассы, от покупателей, бюджет вернул, там, ну и так далее. И все они попадают в наш расчетный счет. Но вот здесь видим только одну корреспонденцию. То есть, сколько попало сюда из кассы. Поэтому, подытоживая, пока промежуточно, можно сделать следующие выводы. Что же нам дает журнал «Ордер»? Он нам, во-первых, показывает в правом нижнем углу общий кредитовый оборот по данному счету и кусочки дебетов тех счетов, которые с ним корреспондируют. А дебета кассы нет, видите? Кредит есть, дебета нет. То есть прихода по кассе нет. А где взять? А надергать из всех табличек, ранфордеров, пособирать, есть ли там такой счет, графа в дебет счета 50-го, в дебет счета 50-го, открывать каждый, смотреть, дебет счета 50-го, дебет счета 50-го, и пособирать, собственно говоря. А об этом буду рассказывать на следующем занятии. А пока домашняя работа. Единственное, что мы с вами встречаемся завтра. Поэтому мы с вами договаривались. Если у нас есть возможность немножко оттянуть, то я оттягиваю. Но тогда я сейчас даю домашнее задание. Вы делайте, когда хотите. Проверять будем в понедельник. Но тогда получится задание двойное, которое еще с пятницы пойдет. Хорошо? С четверга пойдет. Нет, с четверга пойдет. Итак, посмотрите, пожалуйста. Откройте страницу пятую рабочей тетради для выполнения домашних заданий. Рабочей тетради для выполнения домашних заданий. Перед вами журнал хозяйственных операций. Мы с вами его уже сделали и проверили, чтобы исключить транзитные ошибки. Я прошу вас взять ручки свои или маркеры текстовыделителя, неважно, и поставить стрелочку вниз по графе «Кредит». Стрелочку вниз по графе «Кредит». Если бы мы с вами проверяли завтра, если бы, то задание такое. Вам нужно сделать было бы 4 журнала «Ордер» на 6 странице и 3 на 7. Без последней таблички, там оборотка притулилась скромно. Поэтому получается 7 журналов ордеров. Я с вами вместе делаю 1. И мы с вами уходим, расходимся. Это очень быстро. Итак, делаем с вами вместе журнал ордер по счету 01 на 6 страничке. Смотрим с вами на 01 счет. Говорим себе, журнал ордера кредитовые. Значит, нам нужно пойти на пятую страничку и спускать по стрелочке вниз, отыскивать взглядом, где мы встретимся с 01 счетом. Спускайтесь вниз. Мы находим это в 10-й операции, правда? Идем на 6-ю страницу, И вместо номера документа напишем номер операции, чтобы потом я нашла ваши ошибки, если она вдруг будет. Вместо номера документа, номер операции, 10-я. И от 10-й операции идем вправо до какого столбика, какой счет? 99-й. И там выставляем 19 тысяч. 19 тысяч. Понятно? Возвращаемся на пятую. И на полях рядом с суммой 19 тысяч ставим бухгалтерский крыш. Вы же руками делаете, можете пропустить или забыть, или два раза взять. И от 10-й операции идем опять вниз. Идем вниз. И находим 01-й счет по кредиту. В операции какой? 17-й. Вы можете через строчку делать, потому что у вас там операция, за операцией гоняется просто. 17-я. Идем от 17-й операции в столбике номер документа. Идем вбок, вправо. И встречаем столбиком 50-м. Там выставляем 11 тысяч. Понятно? Возвращаемся на пятую и ставим бухгалтерский крыш на 11 тысячах. Спускаемся вниз и радостно больше ничего не обнаруживаем. Закрываем на 6 странице наши журналы ордера, а именно подбиваем итоги. По итоговой строке в 9 счета 50-го 11 тысяч, в 9 счета 99-го 19 тысяч. Нижний правый угол 30 тысяч. То же самое по итоговой графе. построчно 19 011. Вот так вам нужно сделать все остальные журналы ордера. И когда вы их сделаете, то у вас на пятой страничке будут везде крыжики стоять. Проверяем только в понедельник. Завтра продолжаем учетные регистры, исправление ошибок, документы, как хранить, расскажу. И самое начало, может быть, уставного капитала. Прощаюсь с вами до завтра. Спасибо за внимание. Мы с вами продолжаем.